Существо, что изображено на этом гербе, называют Гафтонашем. Этот гротескный восьмиглавый дракон долго оставался затерян в бездне веков. Всеми забытый. Он жил лишь в старых преданиях. Однако, возродившись как императорский герб, Гафтонаш стал более знаменит, чем любое другое из мифических чудовищ. Поскольку империя, избравшая его в качестве своего символа, стала величайшей в истории рода человеческого, создав галактическую цивилизацию, которой не было равных. Другие знали этот народ под именем Аф, но сами себя они надменно нарекли «звездным братством». Однако сегодня мы ограничим свое повествование легендой о Гафтонаше, ибо нет числа историям, что рассказывают о расе Аф. Выдержка из книги «Чудовища, обитавшие на Земле» Роберто Лопеза. «Ого!» — думал Джинталин, пораженный тем, что видел в ночном небе. «Это невероятно! Неужели все это на самом деле?» Неисчислимые, словно пчелиный рой, боевые корабли Аф рассекали небосвод, оставляя за собой длинные шлейфы призрачного сияния. Их было так много, что они затмевали ажурный узор созвездий. Из-за своей огромной скорости они выглядели как размытые светящиеся полосы, даже когда проносились устрашающе близко к беззащитной поверхности планеты Мартин. Некоторые были достаточно велики, чтобы рассмотреть их смутные очертания, другие казались просто яркими светлячками, танцующими в ночном небе. В их стремительном движении угадывался четкий порядок. Мерцающая сфера, неподвижно зависшая в черном небе, намного выше скользящих по орбите кораблей, напоминала ядро гигантского атома, окруженное свитой из электронов. Это был спутник планеты Мартин. Новый спутник, которого не было в здешнем небе всего лишь 3 недели назад. Наверное, так же выглядела Луна в небесах древней Земли. Можно было не сомневаться, что не только Джинта, но и все 10 миллионов человек, составляющих население планеты, сейчас в тревоге смотрят на него. Джинта был испуган и вместе с тем зачарован. Он смотрел на зловещую сферу и не мог отвести взгляд. Ее яркое переливчатое свечение казалось ему прекрасным. Эта сияющая шаровидная туманность была единственным, что осталось от искусственного спутника планеты, который без видимых причин взорвался дней 30 назад. Ее медленное движение по высокой орбите вокруг Мартина заставило людей на поверхности планеты беспокоиться. Но затем, когда словно из растревоженного улья из сферы нескончаемым потоком хлынули звездолеты Аф, жители Мартина пришли в настоящий ужас. Хотя ему уже давно полагалось быть дома и лежать в постели, Джинта все еще любовался захватывающим зрелищем из сада, расположенного на крыше огромного жилого комплекса. Джинта знал, что ему не следует находиться здесь одному, ведь ему едва исполнилось 8 лет. Для тех, кто еще не отказался от устаревшей привычки исчислять время в соответствии с календарем Древней Земли, это соответствовало 10 годам. Но в любом случае, это не меняло того факта, что Джинта Лин был всего лишь ребенком. За много веков до того, как Джинта появился на свет, весь род человеческий обитал в одной звездной системе, которую люди именовали Солнечной, в честь ее центрального светила. Стремясь исследовать даже пустынные уголки космоса, люди запускали множество кораблей, улетавших все дальше и дальше от родной планеты, в поисках новых открытий. Разумеется, везло не всем. Большинство возвращались ни с чем, а некоторые вовсе не возвращались. Но немногие счастливчики все же привозили на Землю воистину необычные вещи. Исследуя самые отдаленные границы Солнечной системы, исследовательский корабль «Облако Оорта» на удалении около 0,3 светогода от Солнца обнаружил загадочную, неизвестную прежде элементарную частицу. При массе всего в 1000 раз превосходящей массу обычного протона, она каким-то образом испускала почти 500 мегаватт лучевой энергии в различных диапазонах. Никто на облаке Оорта не мог понять, откуда происходит такая колоссальная энергия. Астронавты выдвигали свои гипотезы. Один из них предложил назвать новую частицу «белой дырой», а другому больше понравились определения «ноль пространства» или «гиперпространство». Однако, невзирая на разногласия, все сошлись на том, что по природе своей загадочная частица представляет нечто вроде бреши в стене, отделяющей эту Вселенную от другой. В любом случае, это были только предположения, слишком неопределенные и бездоказательные для того, чтобы объяснить хоть что-то. Ученым Земли так и не удалось провести тщательные исследования природы и происхождения таинственных частиц. Фактически они успели лишь дать им название «Яноны», когда получили четкое указание свыше. Сосредоточить все свои усилия на изучении способов практического применения их энергии. Люди, как известно, всегда стремились к поиску новых энергоисточников. К тому времени человечество уже применяло термоядерные реакторы, которые были наиболее чистым и эффективным источником энергии на Земле, но из-за громоздкости мало годились для космических кораблей. Чтобы в приемлемые сроки достичь даже ближайших звезд, кораблю с ядерным двигателем требовался запас топлива, в сотни раз превышающий его полезную нагрузку. Таков был неопровержимый факт, и это было совсем непрактично. Космические воронки, основанные на принципе Буссарда, также не отличались надежностью, поскольку чрезвычайно зависели от плотности межзвездной материи. Фактически любой доступный людям двигатель был слишком тяжел и неэффективен для межзвездного корабля. И такова была неприятная правда. Но если, и это было очень весомое «если», люди нашли бы способ использовать для этой цели энергию янонов, они могли навсегда отбросить все свои прежние разработки в этой области и забыть о них. Любое известное прежде топливо сразу бы устарело. Учитывая, сколько грамотных и весьма хорошо оплачиваемых специалистов было сосредоточено на решении этой задачи, неудивительно, что вскоре они уже разработали основной принцип космического двигателя, работающего на силе янонов. Корабль выглядел бы как гигантская труба, построенная из сверхпроводников, которые могли поглощать энергию, излучаемую янонами, заключенными внутри особых камер. Затем сложная система магнитных полей могла бы регулировать движение этой энергии внутри двигателей корабля, чтобы изменять силу и вектор тяги. При необходимости можно было позволить энергии свободно течь сквозь трубу, выходя через оба ее конца, чтобы обеспечить нулевую тягу. Или полностью перекрыть один из выходов для максимального ускорения. Все жилые, технические и прочие постройки возводились непосредственно вокруг янонного двигателя, который одновременно служил и неисчерпаемым источником энергии. В теории, как обычно, все выглядело блестяще. На практике же показало себя в лучшем случае не безупречно. Однако, учитывая, что население Земли уже приближалось к той отметке, когда планета не смогла бы обеспечить его даже самым необходимым, люди поспешно начали исследование близлежащих звездных систем при помощи беспилотных зондов в расчете найти новый мир, пригодный для переселения. Увы, их поиски лишь подтвердили предположение, что планеты с кислородом в атмосфере чрезвычайно редки. Планеты же с кислородной атмосферой, в приемлемой степени обогреваемые своей звездой и с гравитацией, более-менее соответствующей земной, были редки еще более. Планеты, во всем сходные с Землей, являлись исключением из числа исключений. В галактике нашлось бы немного мест, где углеродные формы жизни могли чувствовать себя комфортно. Хотя технология янонных двигателей была еще далека от совершенства, рост населения диктовал необходимость в межпланетных перевозках, и запросы на транспортные корабли росли. Ценой огромных усилий удалось построить первый обитаемый янонный звездолет, который получил название «Пионер». Предназначенный для перевозки колонистов и необходимого оборудования в другие звездные системы, этот корабль открыл людям дорогу к межзвездному расселению, ознаменовав начало новой эры в истории человечества. Вместо того, чтобы использовать корабль для дальнейшего поиска иголки в безграничном космическом стоге сена, люди предпочли сами создавать условия для жизни на новых колониях. Они возлагали все свои надежды на технологии терраформинга, превращения враждебных планет в миры, пригодные для существования человека. Поскольку надежность этой неотработанной технологии внушала резонные сомнения, сначала ее решили испытать на ближайших планетах, хотя бы немного схожих с Землей. Марс и Венера располагались достаточно близко, и обе были признаны одинаково пригодными для эксперимента. Ученые изменили состав и плотность их атмосферы, сделав ее пригодной для дыхания. В умеренный срок они искусственно воспроизвели эпохи естественной эрозии почвы, чтобы создать грунт, пригодный для высадки растений. Новейшая преобразующая технология позволила в огромных количествах производить воду из любых доступных материалов. Фактически люди создали целую искусственную экосистему. Эксперименты на Марсе и Венере завершились полным успехом. Вдобавок, что успокаивало совесть человека, пока он продолжал превращать мертвые миры в свои новые колонии, он мог не беспокоиться о том, что придется вытеснять местную жизнь из ее естественного ареала обитания. Так началась эпоха массового межзвездного переселения. После того, как формировалась новая экосистема, транспортные звездолеты доставляли людей на планету. Расширяя свою сферу обитания, люди находили все больше и больше енонов, что позволяло им строить все больше и больше кораблей. Если прежде енонные звездолеты применялись исключительно для доставки материалов и оборудования для терраформинга, теперь с их помощью осуществлялись все этапы процесса колонизации. Таким образом, человечество шагнуло далеко за пределы своей Солнечной системы. Единственным кораблем, оборудованным одновременно для исследований и переселения, стал Лейф Эриксон. Правительство Земли организовало лотерею для набора экипажа. Вскоре корабль был укомплектован и после небольшой церемонии отправился в долгий полет. Несмотря на ироничные проводы, команда звездолета и колонисты были полны решимости. Они не собирались сдаваться, пока не найдут планету, пригодную для жизни человека, без необходимости терраформинга. Их упорство стало залогом успеха. Исполненная уверенностью в том, что где-то непременно найдется приемлемая для человеческой жизни инопланетная экосистема, команда Лейф Эриксона без определенной цели вела свой корабль сквозь космос в течение множества поколений, пока в конце концов не обнаружила голубую планету на орбите звезды G-класса. Казалось, найденная планета вполне удовлетворяет их запросам, поэтому дальнейшие поиски решено было прекратить. Первопоселенцы назвали планету Мартин, а звезду Хайде в честь первого капитана корабля, Мартина Хайде, который не дожил до того дня, когда смог бы увидеть, как осуществились его мечты. На планете Мартин не оказалось разумной жизни, но существовала собственная развитая флора и фауна. Колонисты, опасавшиеся вступить в конфликт со странной местной природой, не спешили наращивать свою численность. Исполнив свое предназначение, межзвездный миграционный корабль Лейф Эриксон навеки остался на орбите Мартина как спутник-памятник. Шло время. Население планеты постепенно росло. Первые временные лагеря сменились настоящими городами. Но каждую ночь над ними восходила и плыла по небосводу яркая звезда, не давая людям забыть о долгом и опасном путешествии, которое проделали их предки в поисках нового дома. В 57-й день 172-го года со дня высадки Лейф Эриксон неожиданно взорвался. Без каких-либо предупреждений. Всем, что осталось от корабля, было сферическое газовое облако диаметром около 1000 километров, которое продолжало неспешное движение по орбите вокруг планеты. Эта странная туманность в действительности была образована енонами из двигателя корабля, состояние и форма которых существенно изменились. Благодаря тому, что туманность мерцала подобно прекрасному космическому бриллианту, сначала люди усмотрели в этом некий добрый знак, словно в небе Мартина родилась новая луна. Однако их благодушное настроение оказалось преждевременным. Неожиданно неопознанный объект явно искусственного происхождения материализовался из газового облака и незамедлительно вышел на орбиту вокруг планеты. Корабль не сообщал никаких позывных и игнорировал все запросы с поверхности, что заставляло жителей Мартина тревожиться все больше. Трижды облетев вокруг планеты, загадочный космолет исчез так же внезапно, как появился, нырнув в сияние енонного облака. Разумеется, жители Мартина хотели обследовать эту странную туманность, хотя бы для того, чтобы понять, что она собой представляет и насколько опасна для планеты. Но у них уже не оставалось такой возможности. Прежде чем правительство и ученые хотя бы начали серьезно обсуждать детали подобного проекта, произошло нечто такое, чего никто не мог ожидать. 24 дня спустя после взрыва Лейф-Эриксона, в 81-й день 172-го года, целая армада вооруженных космических кораблей вырвалась из загадочной сферы. Те, кто находились на этих кораблях, называли себя АФ. На этот раз они готовы были выйти на связь с планетой. Переговоры оказались возможны, поскольку корабль-разведчик, побывавший в системе Хайды 3 неделями ранее, определил, что язык обитателей Мартина базируется на древнем английском. АФ имели в своем распоряжении лингвистические компьютеры, которые непосредственно переводили их странную речь в безупречно сформулированные фразы на английском. В свою очередь, лингвистические компьютеры Мартина переводили устаревший английский на современный диалект. Когда АФ появились на видеоэкранах, жители Мартина с удивлением увидели, что все они молоды и прекрасны, и выглядят чрезвычайно похожи на людей, за исключением странного цвета волос, серебристо-голубого, как электрические искры. Невзирая на некоторые различия в нашей внешности и физиологии, мы, как и вы, дети древней Земли, объяснили АФ. Мы всего лишь несколько усовершенствовали свои гены. АФ заявили, что они правят в 1500 густонаселенных звездных систем и еще в 20 000 систем, заселенных частично. Их огромные владения, достигающие даже отдаленных уголков галактики, именовались «Человеческая империя АФ», или на их языке «Фрайбор Глоер Горбари», или же для краткости просто «Империя» — «Фрайбор». Все еще настроенное оптимистично, правительство Мартина предложило вступить в мирные переговоры. Верховный командующий Аблиар, глава имперского флота, без колебаний отверг это предложение. «К сожалению, мы не можем так поступить», — сообщил Аблиар без намека на сожаление на лице или в голосе. «Задача моего флота состоит не в том, чтобы искать новых друзей для империи, но в том, чтобы присоединять новые миры к владениям Ее Величества Императрицы». Поскольку АФ привели в систему Хайда не мирную экспедицию, а хорошо вооруженный боевой флот, жители Мартина не были удивлены, узнав про их цели. Однако их удивила та равнодушная прямота, с которой Аблиар объявил о своих намерениях. Правительство Мартина предпочло бы обратиться к дипломатам АФ. Несомненно, с имперским флотом должен был прилететь некто, наделенный гражданской властью, кто мог бы лучше войти в их положение. «Я не только военный офицер», — заявил Аблиар. «Я также и дипломат». «Но какого ранга? С какими полномочиями?» — хотели знать представители планеты. «В имперской иерархии я имею статус принца трона. Это значит, что я первый в линии наследников престола. Мое слово — это слово империи», — Аблиар сделал паузу. «Я понимаю ваше беспокойство, но, повторюсь, я не собираюсь вступать в какие-либо переговоры относительно вашей независимости. Однако я разъясню вам ваш новый статус как одного из субъектов нашей империи». После краткого обсуждения Конгресс решил, что поскольку вторжение затрагивает все население планеты, послание АФ должно быть объявлено во всеуслышание. Поэтому правительство распорядилось передавать изображение верховного командующего, ведущего речь с имперского флагмана, на видеоэкраны всеобщего обозрения, дав гражданам Мартина возможность впервые взглянуть на вождя захватчиков. Большинство людей с первого же взгляда решили, что тот выглядит как эльф из старых сказок. Кончики острых ушей Аблиара выглядывали из его длинных до самой талии волос, которые цветом напоминали замороженный ежевичный йогурт. Его бледное лицо выглядело примерно лет на 25. Его черты были столь тонкими, а манеры столь вялыми, что внешне принца легко можно было принять за женщину, которая находила межзвездные завоевания делом скучным и утомительным. «Для начала я хочу разъяснить суть взаимоотношений между нашей империей и подчиненными ей территориями», — спокойно начал предводитель флота вторжения. «В соответствии с нашими законами, верховной правительницей вашей звездной системы, как и всех прочих, будет Ее Величество Императрица, по крайней мере номинально. Но поскольку у нее предостаточно гораздо более важных дел, вскоре она направит в вашу систему своего представителя, имеющего дворянский статус, Фапаюта, что означает «наместника». «Должен сказать, «Нас не привлекает безыскусная обыденность управления поверхностными мирами», — продолжал он. «Поэтому до тех пор, пока обитатели поверхности придерживаются установленного порядка, имперские наместники, как правило, предпочитают не вмешиваться в ваши повседневные дела. Вы сами должны будете избрать официального представителя, который будет вести дела с наместником и, при необходимости, с имперским центром. Вы можете звать его, как вам больше нравится — президентом, вождем, верховным советником, канцлером, даже императором, если это поможет вам поддерживать иллюзию того, что вы независимая нация. В наших документах этот человек в любом случае будет числиться как территориальный представитель. Каким способом вы его выберете, исключительно ваше дело. Это может быть наследственная власть или процедура, именуемая на планетах демократическими выборами. Хоть жеребьевка, нам это безразлично. Однако же наместник системы должен будет одобрить кандидата, которого вы изберете. Чаще всего это простая формальность, но, разумеется, он не утвердит в должности представителя человека, который станет разжигать на доверенных ему территориях сепаратистские и антиимперские настроения. Также наместник может сместить действующего территориального представителя и потребовать от вас избрания нового в любой момент, когда сочтет это нужным во имя соблюдения интересов империи. Впрочем, на практике такое происходит чрезвычайно редко. Далее. Наместник не вправе облагать вас налогами. Но империя сохраняет за собой все права на монопольную торговлю с иными звездными системами. Все доходы от межзвездной торговли в вашей системе будут уходить в имперскую казну. Мы станем распоряжаться ими по собственному усмотрению. Кроме того, в порядке защиты наших вложений может возникнуть необходимость в размещении воинского гарнизона, который будет действовать независимо от вашего правительства. Империя предъявляет к вам только два требования. Во-первых, мы запрещаем вам строительство кораблей, приспособленных для межзвездных полетов. Хотя имперская технология позволяет перемещаться быстрее света, даже не помышляйте поставить ее себе на службу. Также вы не должны путешествовать к другим звездным системам через обычный космос. Мы просто не допустим этого, ведь мы стремимся сохранить за собой монополию на межзвездную торговлю. С разрешения вашего наместника, однако же, вы можете иметь флот космолетов малого радиуса для путешествий в пределах собственной звездной системы. Но ни при каких обстоятельствах они не могут быть вооружены. Второе наше условие заключается в основании на вашей планете призывного пункта имперских звездных сил. Мы разместим здесь представителей своих вооруженных сил, численность которых будет определена исходя из особенностей этой системы. Их присутствие будет носить скорее формальный характер. Учитывая ваше население, их вряд ли будет больше 100 человек. До тех пор, пока ваше собственное правительство функционирует должным образом, мы не будем размещать дополнительные войска без его согласия. Также мы не будем никого призывать на военную службу. Вступление в наши звездные силы есть дело сугубо добровольное. Однако учтите, что мы не потерпим попыток воспрепятствовать тем, кто решил стать добровольцем. Ваш народ сохранит гражданство планеты, но те, кто поступят на имперскую службу в той или иной должности или сделаются вассалами наместника, получат имперское подданство. Это означает, что, решив работать на империю, вы тем самым становитесь имперским гражданином и попадаете под защиту нашего закона. Что даст вашему народу вступление в состав империи? Ваша повседневная жизнь может претерпеть определенные перемены, но не по причине вмешательства наших властей, а потому что связь с другими мирами империи, которая станет возможна благодаря нашей межзвездной торговле, неизбежно принесет на вашу планету много такого, к чему вы пока еще не привычны. Мы не требуем от планетарных граждан какого-либо особого выражения любви и преданности по отношению к империи или императрице. В большинстве случаев, смирившись с неизбежными переменами, люди на планетах просто возвращаются к своей обычной жизни и без нужды не вспоминают о том, что отныне они — часть нашей империи. Нас это совершенно устраивает. На этом я завершаю свое сообщение. Несомненно, у вас возникло множество вопросов к нам. Вы можете задавать их моим подчиненным. Прошу вас, определитесь, примете ли вы наши условия добровольно, или же предпочтете, чтобы мы принудили вас к этому силой? Должен предупредить, я не ограничен в выборе средств принуждения. Хотя ваша планета обладает многими полезными для нас ресурсами, я без колебаний готов причинить ей достаточный ущерб, чтобы заставить вас покориться. К счастью для нас, ваша столица размещена очень компактно, и мы можем легко разрушить ее, не причинив существенного вреда ценной окружающей среде. Но я предпочел бы избежать этого. Как представитель императорского рода Аблиар, я не одобряю жестоких мер, хотя и не могу отрицать их эффективности. Теперь вы можете свободно обращаться с вопросами к моим офицерам связи, но помните, что они тоже имеют пределы терпения. У вас ровно 3 полных вощения планеты для того, чтобы дать ответ, начиная с этого момента. Передача завершена. Людей на Мартине не обманули манеры предводителя Аф. Хотя тон Аблиара был спокоен и формален, принц даже не пытался скрывать своего полного равнодушия к их существованию. Чиновники из правительства планеты сочли его высокомерие неприемлемым и возмутительным. Неужели ему было необходимо оскорблять их, называя незамысловатой обыденностью их тяжелую работу, работу, которой они посвятили свою жизнь? И хотя Аблиар заявлял, что субъекты империи Аф обладают большой степенью автономии, жители Мартина не были склонны верить ему на слово. Возможно, в действительности империя была жестока и деспотична. Сначала разозленные чиновники забросали офицеров Аф множеством вопросов. Полученные ответы были настолько неоднозначны, что невозможно оказалось определить, насколько Аф искренни. Вскоре представители правительства обратились за помощью к лучшим юристам планеты. Адвокаты, отнесясь к поручению со всей ответственностью, устроили пришельцам настоящий допрос с пристрастием, но так и не смогли найти в их ответах явные разночтения. Поскольку жители Мартина когда-то прибыли из глубокого космоса, они догадывались, что должны быть и другие переселенцы, которые могут однажды прилететь на их планету в поисках нового дома. Опасаясь возможного конфликта, они даже заранее построили оборонительную систему. К сожалению, расходы на нее никогда не занимали верхних строчек в планетарном бюджете. Она включала в себя только 10 противодесантных лазеров наземного базирования и 20 противокосмических ракет, заранее выведенных на орбиту. Настоящей армии на Мартине не было вовсе. Более того, не было даже собственного здания вооруженных сил. Была лишь маленькая комната за одной из подсобок, в которой пыль оседала на панелях управления лазерами и ракетами. В случае гипотетических военных действий управление оружием передавалось пожилому генералу, который любил подремать в контрольном центре, потому что это позволяло ему почувствовать себя важной персоной. Единственной службой на Мартине, которая хотя бы отдаленно напоминала вооруженные силы, была городская полиция, которая в лучшем случае могла справиться с крупными беспорядками среди безоружных людей, но никак не с флотом военных космических кораблей на орбите. Меж тем, одна из фракций в Конгрессе все равно призывала к сопротивлению, утверждая, что заявления Аф про их огромную военную мощь и обширные территории подвластной империи, скорее всего, просто блеф. В самом деле, разве можно так легко принимать на веру все, что говорят о своих возможностях захватчики? И хотя враг обладает явным преимуществом в космосе, если как-то удастся перенести сражение на поверхность планеты, остается возможность победить Аф. Главным их аргументом было сохранение национального достоинства. Как можно признать поражение, даже не попытавшись сопротивляться? Противники войны были не менее упорны и приводили столь же убедительные доводы в пользу собственного мнения. Уважаемые оппоненты хотят воевать? А как, позвольте спросить, они намерены за 3 дня собрать армию из людей, совсем не имеющих военного опыта? И чем они могут ее вооружить? Поскольку на Мартине никогда еще не случалось войн, разумеется, на планете не существовало и военной промышленности. И с учетом этого, имеет ли смысл вообще говорить о возможности справиться с вооруженными до зубов захватчиками? Страсти быстро накалились до предела. Одна сторона обвиняла другую в трусости и приспособленчестве. Вторая не оставалась в долгу, заявляя, что противники не желают смотреть правде в глаза и тешить себя глупой бравадой. Кулаки стучали по столам, гремели гневные вопли. Философские концепции сталкивались в воздухе, и упрямые спорщики оскорбляли друг друга последними словами. Все это заставляло оппонентов лишь еще крепче цепляться за собственные убеждения. Даже при том, что сутки Мартина были на 2 часа длиннее земных, все равно у правительства планеты оставалось только 3 дня на то, чтобы принять столь тяжелое решение. И этого было явно недостаточно. Расколовшийся на 2 лагеря Конгресс в конечном итоге согласился только в одном, что они никогда не придут к согласию в этом вопросе. Поэтому после долгих препирательств они неохотно оставили право единогласного решения за президентом планеты. Президентом планеты Мартин был Рок Лин, отец Джинто. Президент Лин принял решение и объявил его через своих доверенных советников, на чью поддержку он мог всецело рассчитывать. Разумеется, это решение устроило не всех. К тому времени, как подошел срок, президент стоял перед коммутационным оборудованием в правительственном дворце. Он был готов огласить свой ответ. Тем временем Джинто изумленно смотрел на танец серебряных огней в небесах. Многочисленные яркие искры проплывали по ночному небу, угасая по мере того, как уходили в отбрасываемую планетой гигантскую тень. Но на смену им над горизонтом поднимались новые светляки. Это феерическое зрелище полностью очаровало его. Никогда прежде за всю свою недолгую жизнь Джинто не видел ничего столь прекрасного и вместе с тем пугающего. «Я искал тебя», — резкий голос прозвучал у него за спиной и заставил дернуться от неожиданности. Джинто обернулся, избавившись от наваждения, и увидел Тила Клинта, личного секретаря его отца. Высокий, сухопарый, Тил Клинт работал с президентом Линном еще тогда, когда тот был простым конгрессменом, до того, как Джинто появился на свет. Еще до того, как Джинто Лин научился говорить, его мать, управляющая в шахте, погибла в результате несчастного случая. Рок Лин, не готовый воспитывать сына как отец-одиночка, попросил Тила и его жену Лину позаботиться о ребенке. Клинты не имели собственных детей и поэтому с удовольствием согласились. До тех пор, пока он не пошел в школу и не услышал в классе сплетен, Джинто думал, что на самом деле он сын Тила. Он продолжал любить первого секретаря как собственного отца, даже после того, как узнал, что биологически его отец — Рок Лин. А Лину Клинт он любил больше, чем кого-либо в целом мире. Здесь, в саду на крыше жилого комплекса, тень упала на лицо Тила, смуглое от природы. «Прости», — извинился Джинто, думая, что Тил будет ругать его за то, что он пришел сюда один, тем более в такую опасную ночь. «Я немедленно вернусь в свою комнату». «Ничего. Пойдем со мной», — велел Тил. «А куда мы идем?» — спросил Джинто, встревоженный мрачным тоном мужчины. «В президентский дворец». «В президентский дворец? Зачем?» «Просто идем», — отрезал Тил, не останавливаясь. Гранден-Сити был единственным большим городом на планете. В его пределах располагались 3 основных жилых комплекса, именуемые Омни-1, Омни-2 и Омни-3. Клинты жили в Омни-3, но все дороги к президентскому дворцу вели через первый комплекс. Для Джинто поездка в правительственную резиденцию могла означать только одно — встречу с отцом. «Зачем отец может искать меня в такое время?» — думал он. «И неужели у Тила, старшего секретаря президента, не нашлось более важных дел, чем возиться с 8-летним мальчишкой?» «Подожди!» — позвал Джинто, не в силах угнаться за Клинтом, шедшим широкими шагами взрослого мужчины. Обычно рядом с Джинто тот помнил про разницу в росте и замедлял свой шаг. «Почему он сегодня так несется?» Мальчик тревожился все больше и больше. «Что-то явно было не так». «Времени мало, быстрее!» — сказал Тил, не сбавляя шагов. Джинто удалось догнать его только возле лифта. «Ты сердишься на меня? Что бы я ни сделал?» Клинт не ответил, только несколько раз нервно нажал на кнопку вызова лифта. Джинто стало по-настоящему страшно. Когда двери лифта открылись и внутри никого не оказалось, он уже не был на 100% уверен, что хочет войти. Но он еще не успел серьезно задуматься над этим, когда Тил торопливо втолкнул его в кабину. «Соединительный уровень», — приказал он лифту, управляемому голосовыми командами. Дверь закрылась, и они начали спуск в молчании. «Ты думаешь, мы можем победить?» — спросил Джинто, первое, что пришло в голову, когда уже не мог больше выносить эту пугающую тишину. «Речи о победе или поражении не идет. Войны не будет», — с отвращением произнес Тил. «Не будет войны? Мы сдались?» Тил кивнул. «Верно. Твой отец махнул захватчиком белым флагом. Или, точнее говоря, он продал им нас». «Продал? О чем ты говоришь?» «Этот ублюдок заключил с ними сделку. Очень гнусную сделку». Тил со злобой выплевывал слова сквозь стиснутые зубы. «Сделку?» «Прекрати повторять за мной», — огрызнулся Клинт. «Ты что, попугай?» «Извини», — выдавил Джинта, опустив голову. Тил бессильно вздохнул. «Я тоже не хотел войны. Мы не имели бы шансов на победу. Но заключить такую сделку...» Он ненадолго замолчал, но это было лишь затишье перед бурей. «Будь он проклят! Я действительно недооценил этого говнюка». Втайне гордившийся тем, что у него два отца, Джинта чувствовал боль, слушая, как один из них сейчас поносит другого. Когда на глазах у мальчика проступили слезы, и Тил увидел, как болезненно искривилось его лицо, взрослый мужчина почувствовал себя неловко. «Прости, ты ни в чем не виноват». «Но все же, что случилось?» «Ну хорошо», — сказал Тил, встрепав короткие каштановые волосы Джинта. «Как я сказал, Рок заключил сделку с Аф. Он должен огласить подробности минут через 10. После этого вся планета возненавидит его. Все возненавидят его настолько, что будут ненавидеть и тебя просто за то, что ты его сын. Вот почему мы должны поспешить в президентский дворец. Так будет безопаснее». «Люди захотят меня убить?» Джинта вздрогнул. «Не знаю. Могут найтись и такие, кто попытается. Самое меньшее, все будут ненавидеть тебя, проклинать твое имя и кидать в тебя все, что под руку попадется. Не удивлюсь, если кто-то бросит дымовую шашку в твою комнату». «А что будет с Линой?» — машинально спросил Джинта. «Большинство людей знает, что я живу с вами. Я уже предупредил ее. Кроме того, Лина взрослая. Она сама может о себе позаботиться». «Так она уже покинула город?» — спросил Джинта, несколько удивленный тем, что она уехала без него. «Да», — подтвердил Тил. «Но она очень за тебя переживала. Мне пришлось обещать, что я найду тебя». «Да, я понимаю». Джинта почувствовал облегчение от того, что она беспокоилась о нем. Теперь он снова боялся за нее, поскольку не было гарантии, что Тил его отыщет. Нельзя быть уверенным в том, что Лина не решилась искать его сама. Тут лифт прибыл к соединительному уровню, и двери открылись. Они вышли в мрачном молчании. Бесчисленные шахты лифтов кинулись через соединительный сектор, словно колонны какого-то древнего храма. В дополнение к вертикальным лифтам, соединительный уровень был оборудован кабинами такси, которые, по сути, представляли собой такие же лифты, движущиеся горизонтально. Такси были запрограммированы прибывать непосредственно к шахтам. Тил подтолкнул Джинта в ожидающую кабину. Джинта послушно сел, но его сердце все еще отчаянно колотилось. «Президентский дворец, без остановок», — приказал Тил автопилоту такси, после чего снова замолчал. Крайне испуганный, но еще больше заинтригованный, Джинта гадал, что за сделку мог заключить его отец. «Сейчас не лучшее время для расспросов», — понимал он. «Но если не сейчас, то когда?» «Что это была за сделка, Тил?» «Это секретная информация. Нельзя разглашать подробности населению до того, как будет сделано официальное заявление». «И даже мне?» Тил мрачно усмехнулся. «Что, уже примеряешь на себя привилегии аристократа?» «Что?» — не понял Джинта. «Включи головизор. Заявление начнется уже совсем скоро». Он послушно нажал выключатель голографической видеосистемы, установленной в такси. Над панелью ручного управления сразу же появилась миниатюрная голограмма, изображающая человека, диктора, ведущего репортаж в прямом эфире. «И теперь экстренный репортаж», — вещал маленький полупрозрачный человечек. «На данный момент мы располагаем сведениями, что корабли АФ никуда не уходят. Источники, близкие к президенту Линну, сообщили, что президент планирует сдаться империи. Я все же искренне надеюсь, что это лишь предположение». «О, я только что получил еще одно сообщение. Президент собирается сделать заявление ровно в 25:00 по планетарному времени. Это через полторы минуты. Диктор делал все возможное, чтобы занять эти 90 секунд, самые долгие в жизни Джинта. Но тот слишком волновался из-за сообщения и слишком боялся того, что в нем могут сказать, чтобы обращать внимание на головизор. Вместо этого он смотрел на Тила, который уставился прямо перед собой, неподвижный, словно статуя. Такси, покинув комплекс, мчалось по соединительной трубе, служившей автомобильным мостом над джунглями. Наконец, время подошло. Изображение диктора сменилось картинкой из конференц-зала с пустым подиумом. Представительный докладчик появился в кадре и подошел к микрофону. «Как вы, должно быть, уже слышали, я должен сделать важное сообщение». Джинта затаил дыхание. «Сегодня в 23:52 по времени планеты президент Рок Лин передал власть над системой Хайда его высочеству Дусанну Аблиару, принцу трона и верховному командующему имперских звездных сил лорду Ней Ламсар Ларт Балкию. С этого дня планета Мартин становится частью человеческой империи Аф». Хотя корреспонденты не были видны на голограмме, их можно было отчетливо слышать. Они не казались удивленными или разгневанными, только раздосадованными. «Как я и ожидал», — сухо произнес один из незримых репортеров. «Все не так уж плохо», — подумал Джинта, наблюдая за лицом Тила, в надежде увидеть его реакцию. Видя смущение своего воспитанника, Тил заговорил. «Будет кое-что еще», — сказал он негромко. «Президент Лин предложил соглашение», — продолжил пресс-секретарь. «Он мог это сделать?» — спросил кто-то из журналистов. «Постарайтесь не перебивать меня одну минуту. Я отвечу на все вопросы в конце. В обмен на коды доступа к нашей системе обороны он попросил, чтобы новый наместник был избран из числа граждан системы Хайда». «И Аф согласились? Пожалуйста, потише. И придержите вопросы до конца объявления, хорошо? Благодарю». «Вероятно, Аф беспокоились о нашей системе обороны больше, чем мы полагали. Они приняли предложение президента». «И кто же будет наместником?» Пресс-секретарь вздохнул. «Изначально планировалось провести выборы, но с этим имперцы не согласились. Как объяснил верховный командующий, наместник — это скорее владелец космической торговой компании, нежели представитель правительства. Как вы знаете, власть над большинством коммерческих предприятий передается по наследству, а не определяется путем демократического голосования. Аналогичным образом, наместник не выбирается гражданами подведомственной ему планеты, а назначается приказом императрицы. И в дальнейшем этот титул передается по наследству в его семье». «Не пытайтесь уйти от ответа», — бестелесный голос стал заметно настойчивее. «Лучше скажите нам, кто, по-вашему, это будет». «Такого не может быть», — сказал Джинта сам себе. Тил хранил молчание. Пресс-секретарь снова вздохнул. «Я вижу, что не смогу скрыть от вас правду. Что ж, хорошо. Как вы сами уже догадались, новым наместником нашей системы будет Рок Лин». «Теперь ты понял?» Годливо скривившись, спросил Тил. «Он отдал врагу нашу независимость и единственное оружие, которое у нас было, только для того, чтобы сделаться дворянином империи. Я никогда не думал, что он может заключить подобную сделку. Должно быть, Аф больше опасались нашего оружия, чем мы думали, раз согласились на его условия. Кто знает, возможно, мы даже могли бы победить». «Но...» Джинта попытался защитить честь собственного отца. «Ведь сначала он хотел, чтобы были проведены выборы, правда?» «Чего он хотел на самом деле, мы уже не узнаем», — Клинт стиснул зубы. «Мы услышали о соглашении только когда оно уже было заключено. После того, как Аф отключили нашу систему обороны, после того, как семья Лин стала частью имперской аристократии, этот ублюдок даже не посоветовался со мной. Со мной, первым секретарем. Я всегда думал, что я его друг и ближайший помощник. На самом деле я нужен был ему лишь для того, чтобы заботиться о его сыне». «Так вот в чем дело», — понял Джинта. «Тил принимает это на свой счет». После долгих неудачных попыток голографический докладчик наконец восстановил порядок, вскричав: «Ради всего святого, уймитесь же!» Удовлетворенный результатом, он продолжил: «Если вы подумаете об этом непредвзято, вы поймете, что это лучшее из возможных решений. Наша система космической обороны в любом случае не могла противостоять мощи флота Аф. война с их империей означала бы только бессмысленные жертвы среди жителей Мартина. С другой стороны, как наместник, Рок-Лин будет более внимателен к нашим нуждам, чем чужеземный правитель. Он продолжит следовать нашим демократическим нормам до тех пор, пока мы нарушаем законы империи. Он не допустит вмешательства во внутренние дела нашей планеты. Я задам вам такой вопрос. Могли бы мы надеяться на подобное отношение со стороны урожденного имперского дворянина? Я так не думаю. Мы сохраним за собой больше автономии, чем любая другая планета в империи. Вздор! Почему мы должны верить Линну? Верно. Почему он не здесь? Почему не сделал это заявление лично? Где он? Где президент, то есть, извините, наместник Лин? Было очевидно, что пресс-секретарь не хотел отвечать. В порядке улаживания деталей соглашения Рок Лин отбыл в столицу империи, Лак-Факалле. Он взошел на борт корабля АФ, приземлившегося на французском плато. Сейчас он, вероятно, уже находится на борту флагмана имперского флота. «Шакал удирает прочь!» — крикнул кто-то. «Он вообще вернется?» — ядовито спросил другой. «О, еще бы! Он вернется в окружение орды имперских телохранителей. Империя все равно никогда не сделает его дворянином. Они просто солгали ему, и он охотно заглотил наживку. Прошу вас!» — докладчик отчаянно пытался успокоить всех сразу. «Поймите же, президент поступил так не ради самого себя, но ради всех нас!» Джинта выключил головизор. «Вот так!» — хрипло сказал Тил Клинт. «После Рока следующим наместником системы Хайде станешь ты. Отныне ты наш молодой принц, Джинто. Ох, пожалуйста, простите мою грубость, ваше высочество. Я не должен разговаривать с вами в подобном тоне. Извините меня, извините». На лице Тила все отчетливее проступала горькая усмешка. «Это нечестно, Тил». Джинто едва сдерживал слезы. «Разве это моя вина?» «Я знаю». Тил все еще не смотрел на мальчика, который всегда считал его своим вторым отцом. «Я знаю, что не должен срываться на тебе, но, проклятье, я сам не знаю, что сейчас думать». Такси прибыло на соединительный уровень Омни-1. Вскоре они должны были достичь лифта к президентскому дворцу. «Скажи мне еще одно, Тил». «Что?» «Когда ты сказал Лине бежать...» Джинто не хотел договаривать, но он слишком волновался. «Ты рассказал ей и об этой сделке?» Тил колебался достаточно долго, чтобы можно было догадаться, что он все-таки решился сказать правду. «Нет, это была секретная информация». «Ясно». Джинто почти мог слышать звон, с которым его любимый привычный мир разлетелся вдребезги. Часть первая. Принцесса Империи. Глава первая. Ксопорорт Делкто. Тут все совсем не так, как мне запомнилось. Шум голосов, перемешанный с музыкой, звуками рекламы и гулом работающих механизмов, обрушился на Джинто Линна, когда тот шагнул наружу из орбитального лифта. Джинто немного задержался возле выхода из подъемной шахты, с любопытством осматриваясь по сторонам. Сегодня он поднялся на орбиту второй раз за свои 17 стандартных лет. «Ну ладно». По крайней мере, сила тяжести такая же, как и на Делкто, так что меня хотя бы не вытошнит прямо здесь. Джинто пытался припомнить подробности единственного своего прежнего путешествия в орбитальный космопорт. Это было 7 стандартных лет назад, когда он прибыл на Делкто со своей родной планеты Мартин. «Должно быть, я проходил здесь по пути от звездного лайнера, на котором прилетел», — прикинул он. Но старые воспоминания о перелете на пассажирском корабле АФ были в лучшем случае туманны. Со всеми своими подъемными трубами, похожими на гигантские лианы, эскалаторами и подвижными полами, космопорт напомнил Джинто соединительный сектор в том жилом комплексе на Мартине, где он вырос. Было, однако, и существенное различие. Здешний космопорт гордился своим огромным банкетным залом. Заставленный креслами и столами, зал был полон возбужденными людьми изо всех уголков галактики, говорящими на разных языках. Официанты-люди и раздаточные роботы скользили от стола к столу, разнося блюда и напитки. «Народ на Делкто знает, как убивать время», — в мыслях прокомментировал Джинто. «Я удивлюсь, если имперский космопорт будет выглядеть похоже». Время от времени музыку заглушали информационные сообщения. пассажиры, зарегистрированные на корабль «Лендар» в Глорн, направляющийся в Эстот Парк в 17:30, пожалуйста, проследуйте к орбитальному лифту номер 17 для завершения посадки. Такие объявления всегда повторялись дважды. Сперва на наречии Делкта, затем на Баронне, официальном языке империи Аф. Несколько недовольных пассажиров покинули банкетный зал, проталкиваясь мимо Джинта и его кейса с вещами, катящегося позади на небольших колесиках. Суета космопорта подхватила людей, когда они вышли и растворились в толпе. «Всем пассажирам, покинувшим корабль Селефнизейл, благодарим вас за ваше терпение и добро пожаловать в графство Вараш. Скоростной лифт прибудет за вами через 3 минуты». Группа пассажиров, которые появились из недавно прибывшего Селефа, не спешили к скоростному лифту. Они были слишком заняты, в огромных количествах поглощая местный ликер — скиат, что со стороны выглядело как ожесточенное состязание в питье на выносливость. «Интересно, как много пьяных пассажиров каждый день пропускают свои корабли?» — задумался Джинта. «Их можно было понять. Большинство людей, покидающих эту звездную систему или прибывающих в нее, были переселенцами, и для многих из них это космическое путешествие должно было стать единственным в жизни. Неудивительно, что они хотели насладиться им сполна. Никто не предложил выпить самому Джинта. Он этого и не ожидал. Хотя люди на Делкта славились своим дружелюбием, никто из них не пытался заговорить с Джинта, стоило ему появиться из подъемника. Когда он приближался к другим ожидающим, они умолкали и отводили взгляды. Возле него постоянно оставалось небольшое свободное пространство. Он чувствовал себя в полной изоляции посреди этой шумной толпы. Одетый в типичный для имперского дворянина, роя сив на баронне наряд, Джинта понимал, как нелепо, должно быть, он выглядит. «Человек должен быть чокнутым, чтобы заговорить с кем-то вроде меня». Нет, костюм Джинта сам по себе выглядел вполне пристойно и современно. Проблема заключалась в ослепительно белой мантии, которая была надета поверх него. Длиной от плеч и почти до земли, мантия была свободной, за исключением талии, где ее охватывал широкий пояс. Кроме того, мантия не имела рукавов, зато была снабжена небольшими жесткими треугольными наплечниками. По наплечникам и воротнику тянулась алая окантовка. Процессорный кристалл, вмонтированный в наручный компьютер Джинта, был зеленого цвета, что подчеркивало семейный статус молодого дворянина, наследника рода. Хотя он сам не задумывался об этом, изящный обруч на его голове и серебряная брошь на груди также подчеркивали социальное положение Джинта, поскольку титул юноши был достаточно высок, чтобы дать ему право носить имперскую гербовую тиару и нагрудный знак с семейным дворянским гербом. Сегодня был первый день, когда Джинта Лин оделся так, как подобает дворянину человеческой империи. Аф, Фрайбар Глоер, Гор Барри. В результате он, пожалуй, выглядел несколько менее глупо, чем сам ожидал. Его плечи были шире, чем у прирожденных Аф, но, кажется, все было в допустимых пределах. Однако Джинта вовсе не был настоящим Аф. Светло-каштановые волосы с первого же взгляда отличали его от них. Несмотря на это, для любого, кто носил облачение имперского дворянина, было обычным оставаться в одиночестве посреди многолюдного космопорта. «Эй, Лин Джинта!» Звонкий голос прорвался сквозь шум толпы и отвлек его от размышлений. Поначалу Джинта подумал, что ослышался, но на Делкта, в отличие от Мартина, люди в первую очередь называли фамилию, так что это было определенно его имя. Может, он и ослышался, а может, тут есть кто-то еще с таким же именем. Джинта заулыбался, когда увидел долголязого парня, занявшего столик на четверых. «Кударин!» — позвал он, почти бегом подойдя к столику. «Что ты здесь делаешь?» «А ты как думаешь?» «Я пришел повидаться с тобой, костяная башка!» «Ну, спасибо!» — Джинта засмеялся. «О, прошу прощения! Ваше благородное превосходительство, согласны потерпеть общество неотесанного деревенщины с этой убогой планеты?» Джинта все еще улыбался. «Ты не знаешь, что означает слово «спасибо»?» — спросил он. «Ах, так вот что ты сказал! Этот твой чужеземный акцент такой нелепый, тебя порой просто не понять. Садись уже, я устал ждать». «Я ждал, что ты позвонишь мне. Мы могли бы проститься должным образом». Джинта сел и посмотрел вокруг. Дарин смущенно поморщился. «Другие не придут. Только я готов был с тобой повидаться». «Я понимаю», — ответил Джинта, безуспешно пытаясь скрыть свое разочарование. «Наверное, иного и не следовало ожидать. Я даже тебе боялся сказать правду. Я думал, что ты будешь избегать меня, как прочие». «Что? Почему?» Джинта нахмурился, ничего не ответив. «Прекрати. Мы оба играли за одну команду Минчи. Я бы никогда не стал тебя избегать». Нечто среднее между регби и бегом на роликах, Минчи была наиболее популярной спортивной игрой на Делкто. Команды включали в себя 10 игроков. На Делкто были профессиональные лиги Минчи, а в каждом регионе школы, общества и больницы старались иметь собственную команду. Поступив в свою школу, Джинта увлекся игрой. Он вступил в местную юниорскую команду. Там он встретил своих друзей, первым среди которых был Дарин Ку. Однако кое-что Джинта держал в секрете даже от команды Минчи. Он говорил, что он сын обычных эмигрантов. Он признался в своем статусе дворянина лишь 3 дня назад, когда сказал друзьям по команде, что покидает планету. Вряд ли они могли быть более ошеломлены, если бы Джинта заявил, что он скрывающийся от розыска убийца. Это было так невыносимо, что он предпочел поскорее ретироваться. Кто из них мог знать, как вести себя рядом с тобой? Кто на самом деле знал о тебе правду? Лицо Дарина потемнело, когда он заговорил об этом. «Хотя бы честно», — невесело произнес Джинта. «Должно быть, это моя вина, что я держал все в секрете. Но скажи мне откровенно, если бы я сразу признался, что я дворянин, как ты думаешь, приняли бы вы меня?» Дарин помотал головой. «Нет. Полагаю, нет. Однозначно нет. Никто не знает, как вести себя с настоящим дворянином. Я хочу сказать, мы здесь даже никогда не видели лев». Дарин сморщил нос, выговорив словечко «аф», обозначающее простого вассала. «Это я могу понять. Я и сам не знаю, как себя вести». «Брось», — Дарин оценивающе посмотрел на него. «Знаешь, а этот наряд тебе очень идет». «Этот клоунский костюм?» — Джинту провел пальцами по мантии. «Думаешь, я не понимаю, как нелепо он выглядит?» «Вовсе нет. Ты выглядишь очень впечатляюще. Я даже горжусь. Не часто простому планетнику удается посидеть за одним столом с имперским дворянином. Будет что вспомнить в старости». Джинта раздраженно поморщился. «Не смешно». «Так ты теперь возвращаешься домой?» «Что?» Джинта понял, что он действительно еще не говорил, куда теперь направляется. «Нет. Я должен лететь в Лакфакалия. В имперскую столицу?» «Да. Снова за учебу. На этот раз в Кенру-Сазаир». «А это еще что?» — спросил Дарин. «Звучит внушительно». «Специальная школа для военных администраторов», — объяснил Джинто. «Это одно из офицерских званий. АФ называет их Лодайр-Сазаир, офицеры обеспечения. Я сдавал экзамены 2 месяца назад в имперском призывном пункте». Глаза Дарина полезли на лоб. «Так ты поступишь в имперские звездные силы?» «Ага». «Но у тебя же есть дворянский титул. К чему лишних опыты?» «У меня есть семейные территории, но с ними, помимо дворянского статуса, я заполучила некоторые обязанности перед империей. Чтобы подтвердить право наследовать собственный титул и владение, я должен отслужить на космическом корабле в качестве офицера, их называют Лодайр, не менее 10 лет. Единственная причина, по которой этого не пришлось делать моему отцу, он был уже не в том возрасте на момент своего представления». «Похоже, быть дворянином не так просто, как могло бы показаться». «Да, это, наверное, тяжело. 3 года в качестве курсанта в звездных силах, потом еще 10 на офицерской должности. Итого не меньше 13 лет на военной службе. С другой стороны, это не лишено смысла. В империи от военных заслуг зависит твой статус в обществе». «Так ты вообще не вернешься домой?» «В конце концов, я должен буду». «Это же мой Рибеум». Джинта чувствовал себя очень неудобно, называя родную планету своим доменом. «Я имел в виду сейчас. Ты ведь уже долго не был на своей родине». «Да, верно». Хотя Джинта ежемесячно узнавал новости от своего отца, он не ступал на Мартин уже 7 лет. Достаточно долго, чтобы сомневаться в том, что все еще может говорить на родном языке. Последние известия, услышанные Джинта от отца, сводились к тому, что Тил Клинт, сделался лидером планетарного антиимперского движения. Мартин уже не похож на мой старый дом, так или иначе. Все люди на планете ненавидят меня за то, что я сын собственного отца. И я могу это понять. История становления семьи графов Хайде, прямо скажем, не героическая. Поэтому меня, устраивает возможность еще некоторое время держаться подальше от своей планеты. Дорину трудно было понять столь равнодушное отношение Джинта к его родной планете. Жители Делкто любили свой мир и больше всего боялись потерять его. «Но ты все равно хочешь быть наместником?» «Нет, не хочу», — Джинта говорил, уставившись в стол перед собой. «Но даже если я откажусь от своего наследства и захочу снова стать простым гражданином Мартина, все равно жители планеты меня никогда не простят. Лучшее, что я мог бы сделать, это стать гражданином Делкто и поселиться здесь». «Тогда почему ты этого не сделал?» «Я не уверен, что могу оправдать себя в глазах своего народа. Но отец, кажется, думает, что это возможно. И ты ему веришь?» «Он может быть очень убедителен. Я ценю то, что он сделал для Мартина. И я продолжу его работу, если смогу». Рок Лин многое рассказал своему сыну. Он объяснил, что Мартин имеет огромное множество ценнейших природных ресурсов, как и древняя Земля. На планете также была собственная, неповторимая фауна. Миллионы лет эволюции, протекавшей по собственному пути, породили столь экзотические формы жизни, что рядом с ними могли померкнуть любые результаты генетических модификаций, проводимых людьми. Если жители Мартина будут торговать своими биологическими ресурсами с другими звездными системами, это может приносить им огромный доход. И если торговля будет вестись через наместника, намного проще будет устроить, чтобы вырученные средства шли на нужды самой планеты, а не уходили в имперскую столицу. От этого выиграли бы все. Но чтобы доходы распределялись в пользу населения Мартина, было важно, чтобы наместником системы оставался ее житель. «Ну, это я понимаю», — сказал Дарин после того, как Джинта закончил свое объяснение. «Вот почему я все еще дворянин. Но во всей этой системе есть одно небольшое слабое звено». «Какое?» «Ну ведь я же больше не гражданин Мартина. Невозможно одновременно быть гражданином какой-либо планеты и дворянином Аф. У меня нет гражданских прав системы Хайде. Формально я один из Аф и подчиняюсь имперским законам. Мои дети изменятся, и генетически, и культурно, синеволосые, прекрасные Аф, и телом, и духом. Так принято в империи. Житель поверхности может получить титул, но его дети станут наследниками только в том случае, если пройдут обязательную для Аф генетическую модификацию. И кто знает, сколько поколений семья Лин будет работать во благо собственного народа. Дарин не казался впечатленным. «По-моему, ты слишком серьезно относишься ко всему этому. Забудь о людях, которые ненавидят тебя, и начни уже думать о себе самом. Реши, хочешь ли ты действительно следовать по пути собственного отца. Лично я бы не захотел отказываться от такого доходного дела. Но, возможно, это только мое мнение». «Следовать по пути моего отца?» — Джинта задумался. «Если он не сделается следующим графом Хайде, Дрэу, наследие семейства Линнов на этом и завершится». «И что с того?» — ядовито подумал он. «Кого это волнует?» «Ты прав», — согласился Джинта. «Разумеется, я прав», — подтвердил Дарин, глядя в пол. «Знаешь, а ведь это первый раз, когда я поднялся в космопорт. Отсюда, сверху, планета кажется такой внушительной». «Да», — признал Джинта, — «это верно». Над столиком находился экран, показывающий планету. Отсюда орбитальная башня, соединяющая космопорт с поверхностью, казалась маленькой и хрупкой, словно была сплетена из тончайших стеклянных нитей. Закрытая облаками, Делкто исчезала в потоках света от звезды системы, именуемой Ворош. От этого зрелища перехватывало дух. Джинта только сейчас подумал о том, что никогда не смотрел сверху на свою родную планету. «Как долго ты прожил здесь?» — спросил Дарин. 5 стандартных лет». 7, — поправил Джинта, отбросив наваждение. «Вторжение на Хайде произошло в 945 году по имперскому календарю». «Ого! и тебя сразу же отослали прочь? Именно. Как животное, захваченное для зоопарка. Меня сначала посадили в челночный корабль, потом на транспорт, ждавший на орбите, прежде чем я узнал, что происходит. «Но у тебя же должен был быть хотя бы сопровождающий?» — спросил Дарин, бросив несколько монет в проезжавший мимо раздаточный автомат. Он выбрал два кофе и протянул один стакан джинта. «Держи, я угощаю». «Благодарю». «Пустяки. Не каждый день я угощаю наследников дворянского рода». Джинта усмехнулся. «После того, как я покинул Мартин, у меня не было сопровождающих». «Но тебе же было только...» Дарин задумался, прикидывая. «Сколько? 11 по стандартному календарю?» 10. «Что за идиот пошлет 10-летнего мальчишку в другую звездную систему, предоставив его самому себе?» «Ну, совсем один я не был. Ко мне приставили дежурную, вероятно, по просьбе отца. Она помогала мне, устроила меня в каюте и приносила еду». «Это здорово. Блестяще!» — с дурашливой завистью протянул Дарин. «Замечательное космическое путешествие в компании очаровательной проводницы». «На самом деле вовсе нет», — Джинта помолчал, потягивая свой кофе. «Я даже не мог поговорить с ней. Тогда еще не было автоматических переводчиков, которые говорили на языке Мартина. Она пыталась что-то сделать с машиной, говорящей на старом английском, но...» «Что такое английский?» «Наш язык образовался из древнего английского, на котором говорило много людей на Земле. Но он очень отличается от современного диалекта, и я никогда не учил его, так что для меня он звучал как тарабарщина». «Так же, как язык аф», — подобно большинству людей на Делкто, Дарин не умел говорить на баронне. «Да, но это не имело значения, мне все равно не хотелось с ней разговаривать». «Она была аф?» «Это тоже не имело для меня значения. В то время она была для меня только одной из захватчиков. Я помню, что у нее были черные волосы, так что, скорее всего, она родилась на одном из поверхностных миров. Вероятно, она была Руэ-Лев, простым вассалом. Если бы она была настоящей аф, возможно, она понравилась бы тебе больше», — предположил Дарин. «Почему ты так говоришь?» «Боже, парень, они же все так прекрасны». «Она была достаточно хороша для меня, когда рядом не было никого другого», — сказал Джинта с ноткой недовольства в голосе. «Она провела меня через все регистрационные процедуры, но, несмотря на ее помощь, я даже не запомнил, как ее звали. Возможно, она мне и представилась, но я все равно не мог бы отличить ее имя от прочей тарабарщины». «Вот эта история. Звучит как первая глава эпического романа. Досадно, что по возрасту она, наверное, годилась тебе в бабушки. Если бы она была настоящей аф, ты даже не подозревал бы об этом. Аф, как известно, не старели». Джинта только покачал головой. «Он воистину неисправим». «Что?» — ехидно спросил Дарин, надеясь подбодрить друга. «Ты же знаешь, что я думаю о женщинах все 27 часов в сутки». «Абсолютная правда», — подумал Джинта. «И всегда все раздуваешь. Я хочу сказать, если ты просто случайно задел какую-нибудь девчонку в толкучке, то уже готов называть ее своей подружкой». «Я крайне возмущен подобными обвинениями», — заявил Дарин с притворной обидой. «Во-первых, она должна быть не какой-нибудь, а смазливенькой. Очень, очень смазливенькой. А во-вторых, подружка мне не нужна. Одной ночи вполне достаточно». «Ха!» — Джинто хлопнул себя по коленям. «Откуда тебе знать?» «Личный опыт, знаешь ли». «Кому ты врешь, мне или себе? Никогда у тебя никого не было». Дарин показал Джинто два пальца. Очень нарочито он сказал. «Серьезно». «Да, конечно. Я за 7 лет только один раз видел девчонку, которая с тобой хотя бы разговаривала, и это была твоя сестра». «Эй, ты сам только что сказал «никогда». А по сравнению с «никогда», даже один раз — то же самое, что и вечность». «Кошмар! Мы же говорим о твоей сестре. Я не знал, что ты относишься к такому типу людей». «Заткнись. Я говорю вовсе не о своей сестре. Я имел отношение кое с кем, кто вообще не в родстве со мной». «И только один раз?» — Джинто приподнял бровь. «Видимо, ты не произвел на нее впечатления». «Так много раз, что я не могу перечислить», — вознегодовал Дарин. «Ты просто никогда ее не встречал». «О-о-о», — насмешливо протянул Джинто. «А что насчет тебя?» — спросил Дарин. «Если тут кто-то замкнут и необщителен, то это не я, а ты. Это ненормально. Тебе нужно больше общаться с людьми и тоже найти хоть какую-то девчонку. Если только...» Он вдруг издевательски улыбнулся. «Ты сам не относишься к такому типу». «Ну, ты понял, о ком я». «Ты меня раскусил», — сострил Джинта. «Но не тревожься. Как бы сильно это меня ни терзало, я никогда не посягну на тебя». «Никогда не поздно, дорогуша. Только намекни, и я весь твой». «Прямо посреди этой толпы?» «Кто они такие, чтобы осуждать наши чувства?» Джинта невольно рассмеялся. «Тебе лучше быть проосторожнее, рассуждая так. Если бы я не был нормальным, я мог бы действительно этого захотеть». Дарин засмеялся следом за ним. «Не бойся, я бы не дал событиям выйти из-под контроля. Если ты нормален, то я фанатично нормален». «Что не может не радовать?» Они допили кофе и бросили бумажные стаканы в мусороприемник посередине стола. «Спасибо». «Меньшее, что я мог сделать для юного дворянина», — самодовольно сказал Дарин, бросив быстрый взгляд направо и хлопнул Джинта по плечу. «Взгляни-ка». Джинто повернулся и посмотрел. За следующим столиком сидела красивая, смуглая женщина средних лет. Ее карие глаза придирчиво изучали дворянское облачение Джинта и его каштановые волосы. «Что бы я сделал, будь я настоящим дворянином, Аф?» — спросил себя юноша. «Отчитал бы ее за непочтительность? Проигнорировал? Или пристрелил на месте без объяснений?» Неудовлетворенный этими вариантами, Джинта предпочел просто с улыбкой посмотреть на нее. Женщина отвела взгляд. Он вздохнул. «Посмотри на себя», — с завистью проворчал Дарин. «Женщины в возрасте, и те интересуются тобой. Если бы я мог хотя бы временно одолжить твою мордашку...» «Дело не в лице, а в одежде», — уныло пояснил Джинта. «Планетник, одетый как имперец, — это все равно, что собака, использующая для еды столовый прибор. Вот почему она так на меня уставилась». «Ну, все равно ты смотришься очень неплохо в этом балахоне. Для планетника, по крайней мере». «Благодарю», — сказал Джинта. «Аф действительно так красивы, как о них говорят?» — спросил Дарин, прервав неловкое молчание. «Прежде я видел их только на голограммах». «Не знаю», — отозвался Джинта. «Я тоже никогда не видел никого из них вблизи». «Но ты же ходил в школу, Аф?» Джинта был ошеломлен, когда наконец осознал, сколь многого не понимает его друг. «Да, я ходил в школу Аф для изучения их языка и культуры, но там не было ни одного студента Аф и ни одного учителя Аф. Эта школа служит для обучения кандидатов в граждане империи, и все учителя тоже бывшие граждане, которые генетически не являются Аф. Например, основательница школы и ректор — разведенные женщины, которые раньше были вассалами в графстве Вараш. Но даже несмотря на то, что они граждане империи, они никак не связаны ни с имперским центром, ни с семейством графа Вараша. Это всего лишь частная школа под юрисдикцией Министерства образования местного правительства. О, а я думал, что это имперское заведение. Нет. С какой стати Аф будут тратить деньги на школы для планетников? Да, вряд ли они могут видеть в этом смысл, признал Дарин. Погоди. Но тогда почему ты прилетел на Делкто вместо того, чтобы просто пойти в школу Аф? Знание нашего языка не принесет тебе никакой пользы на имперской службе. У Аф нет начальных школ. Так что если ты не рожден вундеркиндом и не говоришь на баронне, нет смысла даже пытаться поступить в имперскую высшую школу. Тогда как же они учатся читать и писать? — удивился Дарин. Так же, как и говорить, от своих родителей. Аф не следовали обычаю жителей планет давать детям общее начальное образование в первые годы их жизни. Поскольку в их обществе, разбитом на многочисленные династии и кланы, царила жесткая внутренняя иерархия, Аф придавали особенное значение семейным традициям. В целях передачи этих традиций было очень важно, чтобы именно родители давали своим детям первоначальное образование. Таким образом, Аф посвящали очень много времени воспитанию и образованию своих детей. Дворяне, имеющие домены, даже нанимали представителей или назначали вассалов для административной работы, чтобы уделять свободное время воспитанию наследников в соответствии со своими представлениями. Обучающие компьютеры работали с детьми Аф на всех этапах их образования. И кроме того, Аф создавали специализированные лагеря для того, чтобы обучить детей основным социальным навыкам. «Я получил необычное образование по представлениям имперцев», — пояснил Джинто. «Поскольку мой отец стал графом, то есть Дреухайде, я должен был выучить язык и обычаи Аф, но он не мог лично обучать меня. Он ведь и сам не знал ни того, ни другого. Вот почему меня направили в наиболее подходящую школу для кандидатов в вассалы. «И это заняло 7 лет?» — Дарин хохотнул. «Я всегда считал тебя смышленым, но, видимо, ты оказался не самым острым карандашиком в этой коробке. Я даже не мог выучить язык Делкто первые полгода, которые провел здесь. Ну, мы же тут просто варвары из грязного деревенского мирка», — шутливо сказал Дарин. «Ты бы действительно поверил в собственные слова, если бы когда-нибудь посмотрел на мою планету. Лучшие здания на Делкто не идут ни в какое сравнение с жилым комплексом на Мартине», — похвастался Джинто. «И даже эта башня?» — уточнил Дарин слегка зловещим тоном. «В точку, Дарин», — мысленно подтвердил Джинто. «Из-за антиимперского сопротивления, до сих пор не угасающего на Мартине, там так и не построили орбитальной башни вроде этой, подобной которой содержало большинство планет Империи. К жителям Мартина все еще относились как к слишком опасному народу, чтобы принимать их на космические корабли. Исключением были немногочисленные обитатели планеты, ставшие добровольцами на имперской службе». «Эта башня слишком уж огромна», — сказал наконец Джинто. «А у нас на Делкто все большое», — гордо заявил Дарин. «Эй, эта дамочка снова смотрит на тебя». Джинто в раздражении встрепал свои каштановые волосы. «Все дело в их цвете. Варьируясь в оттенках от нежно-голубого, как морская вода, до почти лилового, волосы Аф, однако, всегда были синего цвета». Джинто не знал, что послужило причиной для столь радикальной генетической коррекции. Возможно, изначально это было только случайным побочным эффектом, который понравился предкам нынешних Аф и вошел в традицию. А может, таким способом они выделяли себя над жителями планет. Могла быть и какая-то иная причина, для обычного человека вовсе непостижимая. «Так может, тебе их перекрасить?» — предложил Дарин. «Это несложно». «Знаешь, я и сам об этом думал, но отказался от такой мысли». «Почему?» «Во-первых, я не хочу забывать о том, кто я есть. Если бы я перекрасил волосы, я мог бы даже уверовать в то, что я настоящий Аф с эльфом в своей родословной». «Есть и другая причина?» «Думаю, простое упрямство. Я могу быть одним из роя Сив, но не хочу, чтобы имперцы думали, будто бы это мне нравится». «Могу понять», — признал Дарин. Склонившись над столом, он посмотрел на Джинто непривычно серьезным взглядом. «Слушай, если ты передумаешь и захочешь отказаться от своего титула, я тебе помогу. Это может быть твоей последней возможностью вернуться». «Я не смогу уходить от ответственности все время», — отказался Джинто. «Но ведь потом путь назад уже будет заказан, а я могу прямо сейчас дать тебе хорошую работу». «Как? Ты же просто студент». «Я знаю одного управляющего, который охотно набирает на работу студентов. Собственно, это мой дядя. К тому же ты умный, так что, наверное, сможешь даже получить государственную стипендию или что-то такое». «Благодарю, но в этом нет необходимости», — сказал Джинто. «Я хочу увидеть мир АФ, понять людей, которые завоевали нас». «Ага, это не лишено смысла», — протянул Дарин, хотя его тон подразумевал прямо противоположное. «И кроме того», — продолжал Джинто, — «не похоже, чтобы у меня осталось здесь много друзей. Ты единственный, кто пришел проводить меня». «М-да, тут Дарину нечего было возразить». «Если я когда-то стану простым гражданином, я смогу вернуться на Делкто, но нужно подождать, пока все не уляжется. Как Джинто Лин я имел друзей, но когда все узнали, что я забыл упомянуть о парочке дворянских титулов в своем имени, никто и не вспомнил о прошлых днях. Так что спасибо за предложение, но...» «Это хорошая проверка, кто был твоим настоящим другом», — заметил Дарин с улыбкой. «Да, без шуток», — согласился Джинто. «Если мне когда-нибудь понадобится помощь в этих краях, я знаю, к кому обращаться». «Просто предоставь это мне», — Дарин хмыкнул. «После школы я начну собственное дело. Уверен, я найду лишнее местечко для клерка, когда ты вернешься. И буду хвастаться, что в моей компании работает настоящий имперский лорд». «Премного благодарен». Дарин повернулся к огромным часам под потолком зала. «На каком корабле ты отбываешь? Тебе еще не нужно идти?» «Мой корабль — Фрайбар Викри Юрил». «Быть не может». Дарин выдержал паузу. «А ты в курсе, что я представления не имею, как это понимать?» Джинто усмехнулся. «Это военный корабль. Новый курсант Звездных сил Империи будет путешествовать на корабле упомянутых звездных сил. Поначалу меня это удивило, но, с другой стороны, если мне становиться офицером и служить на звездолете, я смогу сразу увидеть, на что это похоже. «И этот Викрил что-то там зайдет прямо в космопорт?» — спросил Дарин. «Не уверен. Кто-то прибудет, чтобы забрать меня ровно в 18:00. Вот почему я так вырядился. Я не похож на других, так что они легко меня узнают». «Так значит, здесь появятся солдаты АФ?» Джинта пожал плечами. «Я не знаю, будет он АФ или нет, но офицер Звездных сил скоро придет за мной. Тогда мне лучше убраться отсюда, пока он не появился. Ты не хочешь подождать, пока меня не заберут?» «Чтобы они увидели, как я рыдаю, словно младенец?» — пошутил Дарин, вставая. «Ни за что!» Поднимаясь со стула, Джинта вернул ему остроту. «Слезы самого бесчувственного злодея на Делкто? О, перестань, ты мне льстишь!» Дарин протянул ему руку, и Джинта пожал ее. «Повтори-ка еще разок твое полное имя». «Лин, Сиун, Рок, Ярлук, Дрел, Хайда, Джинто». «Что-то в этом роде». «В этом роде? Ты не уверен в своем собственном имени?» «Для меня оно звучит как чужое». «Что ж, Лин такой-то и сякой-то Джинто. Запомни мое имя. Ку Дарин. Учитывая, каково твое собственное, это будет не так трудно». «Как я могу забыть твое имя? И забудь ты о титулах, я навсегда останусь для тебя просто Джинто Линном, хорошо?» «Как скажешь, Лин Сиун Рок, Ярлук, Дрео, Хайда, Джинто», — повторил Дарин, гордый своей крепкой памятью. Джинто улыбнулся и отпустил руку Дарина. «Не унывай», — напоследок посоветовал тот, отступив на шаг. «Ага, и ты тоже. Заведи свое дело, мне еще может понадобиться эта работа». «Да-да, сэр», — пролаял Дарин, изящно отсулитовал, развернулся на каблуках и вышел. Он ни разу не обернулся до тех пор, пока не покинул зал и не скрылся в шахте орбитального лифта. Снова усевшись на свой стул, Джинто заметил, что смуглая темноволосая женщина, так заинтересовавшая Дарина, теперь разглядывает кого-то другого. Проследив за ее взглядом, Джинто увидел тонкий силуэт, появившийся в зале. Одетый в черный облегающий комбинезон с темно-красным поясом, новоприбывший человек двигался прямо к нему. Люди умолкали при его приближении и торопливо уступали ему дорогу. Простой взгляд заставил Джинто похолодеть. Длинные руки Руэла Бул, звездных сил Империи, наконец дотянулись до него. Глава вторая. Курсант. Согласно законам Фрайбар, как императорская династия, так и все дворяне и вассалы на службе империи подпадают под определение АФ. Исходя из этого, Джинто Лин, как законный наследник графского титула, был несомненным АФ. Однако для подавляющего большинства имперских подданных понятие АФ ассоциировалось исключительно с расой, генетически изменившей собственную наследственность. Если смотреть с такой стороны, Джинто явно не мог считать себя одним из АФ. Несмотря на свое происхождение от жителей Древней Земли, теперь АФ были бесспорно совершенно иным народом. Неудовлетворенные этим, АФ продолжали улучшать гены собственных детей, чтобы исключить наследственные заболевания и гарантировать целостность расы. Их дотошность распространялась на более чем 27 тысяч нуклеотических пар в ДНК каждого ребенка, которые следовало откорректировать, прежде чем тот увидит свет. Их скрупулезность точно так же переносилась и на прочие аспекты их жизни, например, на искусство. В честности, все формы поэзии АФ были строго фиксированы. АФ придерживались убеждения, что структурные ограничения делают их искусство более чистым и утонченным. Хотя в нем оставалось немного места для оригинальности, тем не менее большинство людей признавали, что искусство АФ весьма эффектно и производит сильное впечатление. Аналогичным образом, жесткие генетические ограничения в создании потомков редко приводили к настоящим разочарованиям. Дети. АФ формировались в соответствии с эстетическими вкусами их родителей, которые были схожи с представлениями большинства поверхностных миров о красоте. В основном. Проще говоря, в представлениях жителей планет все АФ были чрезвычайно красивы. И офицер, который пришел, чтобы забрать Джинто, не был исключением. Или не была. Она носила простой военный обруч, альфу, который перехватывал ее длинные небесно-голубые волосы. Тонкие четкие брови очерчивали совершенные дуги на ее светлом лице. Изящный носик красовался над полными, но упрямыми губами. И ее глаза. Большие миндалевидные глаза девушки были бархатисто-черными, как ночное небо. Темный форменный комбинезон, серлин, на тонкой талии перехватывал темно-красный пояс, символ лодайр, офицера. Джинта прикинул, сколько ей может быть лет. Чаще всего оценить возраст Аф по внешности было практически невозможно. Во время периода созревания, от рождения до 15 лет, Аф развивались и росли так же, как обычные люди. После этого наступал период взросления, длившийся около 25 лет. Внешне за это время они старели лет на 10, не более. После 25 возраст Аф уже никак не отражался на их внешности. На вид вечно молодые, однако же Аф вовсе не были бессмертны. Их несовершенные нервные клетки, которые они передавали по наследству и своим детям, не могли восстанавливаться, так же, как и у простых людей, что вело к неизлечимым заболеваниям и неминуемому концу. После того, как мозг прекращал функционировать, даже Аф не могли избежать смерти, хотя чаще всего они не дожидались такого бесславного финала. Чтобы избежать такой участи, они сделали так, что их сердце и дыхание останавливались раньше, чем умирал мозг. Однако это случалось как минимум в возрасте 200 лет. Иными словами, любому представителю расы Аф, который выглядел лет на 20 с небольшим, на поверку могло быть уже за 200. Но ошибиться с возрастом той, которая пришла за Джинта, было нельзя. Она выглядела очень юной, на грани между периодом созревания и взросления. Значит, вероятно, ей было примерно столько же лет, сколько и самому Джинту. При ближайшем рассмотрении он не сомневался в возрасте офицера, но пол определить было уже сложнее. Инстинкт подсказывал юноше, что это она, но все же он не рискнул бы утверждать это с полной уверенностью. Мужчины Аф с их тонкими бледными лицами часто выглядели как молодые привлекательные женщины, и в молодости порой было очень трудно определить наверняка. Излучая вокруг себя ясно ощутимую ауру уверенности и превосходства, заставлявшую людей торопливо расступаться перед ней, девушка Аф приблизилась к Джинта, двигаясь с необыкновенной плавностью и грацией. Заинтересованный, юноша обратил свое внимание на символ ранга на груди ее униформы. Знак отличия выглядел как перевернутый равносторонний треугольник с вогнутыми линиями. Треугольник был, как и пояс, темно-красного цвета подсыхающей крови и довольно мрачно смотрелся на черном комбинезоне. Внутри него находился блестящий серебряный дракон Гафтанош, который был национальным символом всей империи и вместе с тем личным гербом правящей династии. Все признаки указывали на то, что это была Ладайр Гориар, офицер-пилот. Других украшений на символе или униформе не было. «Так значит, она курсант», — догадался Джинто. Как и он сам, она еще не получила полноценного звания, а была простой ученицей. После окончания учебы в Академии Аф должны были пройти 6-месячную стажировку на корабле или военной базе, прежде чем могли претендовать на первый офицерский ранг. Вполне типичный подросток 17 лет, Джинто, разумеется, не мог не обратить внимания на ее грудь, скрытую под униформой, прямо под символом звания. Она была как раз достаточных размеров, чтобы подтвердить его первое впечатление. Этот офицер, без сомнения, относился к женскому полу. Пока девушка-курсант шла к нему, Джинто наблюдал за ней, пребывая в состоянии легкого ступора. Нервы взяли над ним верх, и его ноги приросли к полу. Нарушая традиционные пределы личного пространства, ученица-пилот подошла очень близко к Джинто, прежде чем остановилась. «Ваше превосходительство Джинто Лин Сиун Рок, Ярлук Дреу Хайде». Впечатленный легкостью, с которой она выговорила его полное имя, Джинто только безмолвно кивнул головой. Она неуловимо быстрым движением взметнула вверх правую руку. Юноша инстинктивно подался назад, но курсант просто поднесла руку к своей тиаре Альфе в традиционном военном приветствии Аф. «Я прибыла за вами с крейсера Госрот. Следуйте за мной». Ее голос был по-женски высоким и звонким, но сухие интонации подошли бы скорее для мужчины. Сочтя на этом процедуру знакомства завершенной, она развернулась на каблуках и двинулась прочь, с виду безразличная к тому, последует ли он за ней. «И как я должен понимать такое приветствие?» — подумал Джинта с раздражением. Он не ожидал слишком многого. Хотя на словах не существовало дискриминации по отношению к планетникам, все же книги намекали на то, что выходцы с поверхности, преуспевшие среди аф, достаточно редки. В любом случае, относились к ним иначе. Это не казалось Джинта правильным, и он не хотел сразу же показать себя человеком, который готов смириться с необоснованным пренебрежением. Возможно, эта ученица думает, что у нее нашлось бы занятие и поинтереснее, чем подбирать сына аристократа-планетника из орбитального космопорта, предположил он. Никто на военном корабле не захотел этим заниматься, и поэтому послали простого курсанта. Вот почему она теперь не в настроении. Из собственного опыта на Делкта Джинта знал, что самое главное в отношениях — начало. И сейчас он чувствовал себя неловко, даже не зная имени этой девушки. «Подождите!» — окликнул Джинта ученицу пилота. Та обернулась и вопросительно приподняла красивую бровь. «В чем дело? Вы знаете мое имя, но я не знаю вашего. Я не уверен, что это означало бы для Аф, но меня это смущает». Из просто больших глаза девушки сделались огромными. «Ух, что, это была грубость?» — испугался Джинта. В школе он изучал обычаи Аф, но, возможно, был какой-то важный пункт этикета, который он пропустил. «Вы можете звать меня Лефиэль», — внезапно ответила девушка, расцветая в довольной улыбке. Она гордо выпятила грудь и вскинула подбородок, так, словно только что победила в тяжелой битве. Это движение заставило ее длинные волосы всколыхнуться. «Да. И как прикажете все это понимать?» Он был, мягко говоря, растерян. «Ведь я же только спросил ее имя». «Но взамен я тоже хотела бы называть вас просто Джинта», — сказала она. «Хорошо?» Искренность девушки была словно горячая вода, растворяющая снег. Джинта уже не мог обижаться на нее и дальше. Ее прекрасные глаза выражали неподдельное беспокойство от того, что он может отвергнуть ее просьбу. «Конечно», — он горячо согласился. «В любом случае, я предпочел бы это». «Ну, тогда пойдем, Джинта», — сказала Лефиэль. «Хорошо». На этот раз он покорно последовал за ней. «Теперь моя очередь задать вопрос. Спрашивай. Почему ты отшатнулся, когда я тебя отсалютовала?» «Старая привычка», — без колебаний соврал он. «Это, ну, так приветствуют друг друга на моей родной планете». «Своеобразно», — протянула Лефиэль, стрельнув в него глазами. «Скорее, это выглядело так, как будто ты решил, что я хочу тебя ударить. На твоей родной планете очень странные обычаи приветствия». «Все, что нам не знакомо, кажется странным», — простодушно заметил Джинта, решив, что если уж врать, то врать до победного конца. «Да, конечно», — сдалась она. «Меня с детства растили как аф, поэтому я мало знаю про другие культуры». «Могу понять. Но ведь ты теперь тоже аф, Джинта. Тебе лучше привыкать к обычаям Звездного братства». Юноша мысленно хмыкнул. Время от времени имперцы именовали себя «Звездным братством» или «Детьми звезд», очень заносчиво. С чего бы народу Аф зачислять себе в родственники гигантский сгусток пылающего газа, он не мог понять. Но озвучивать свои мысли Джинту не стал и просто ответил. «Проще сказать, чем сделать. Для непосвященного нужны годы. Так сразу это было бы затруднительно». Джинта печально вздохнул, напрашиваясь на сочувствие. Его первое знакомство с Аф определенно прошло лучше, чем он мог ожидать. Он шел рядом с красивой девушкой одного с ним возраста и звал ее по имени. Такого он никак не предполагал. Они достигли транспортной шахты под номером 26. Использовав свой наручный компьютер, Криуно, Лефиэль открыла дверь. Внутри оказалось около сотни кресел, из которых с десяток было занято. Массивные металлические створки скользнули в стороны и вновь сомкнулись за Джинта и его спутницей, отрезая их от суеты и шума космопорта. «Еще раз, как называется корабль?» «Госрот». «Да, точно. К какому флоту он принадлежит?» «Биркериал». «Биркириал, учебный флот», — мысленно перевел Джинта. «Это значит, что там много курсантов, вроде тебя». «Ты это серьезно?» — удивленно спросила она. Джинта моргнул, не понимая ее недоумения. «Знаешь, я ведь только учил язык империи, не более. Все, что ты можешь рассказать мне про военную службу, было бы неоценимой помощью». «Ах, да, понимаю». Лицо Лафиэль ненадолго потемнело. «Будь любезен простить меня». «Будь любезен простить звезды. Что, так Аф представляют себе извинения?» Транспортер остановился, подняв их на два уровня. Когда они вышли, Джинта обратил внимание, что других гражданских на этаже не было, только рабочие в униформе. «Он относится к учебному флоту», — пояснила Лафиэль, когда они шагнули с платформы. «Но из кораблей Биркириал формируются боевые подразделения. Других курсантов, кроме меня, на борту нет. Учебный флот выполняет и еще одну функцию — испытание новых кораблей и формирование команд. Госрот был принят в строй только 2 месяца назад. Теперь офицеры и команда участвуют в практических маневрах. Капитан и команда практикуются?» Ее слова внушили Джинта резонную тревогу. «Неужели?» «Беспокоиться не о чем», — уверенно сказала Лафиэль. «Это только такое выражение. Они все опытные астролетчики, так что можешь не бояться, что корабль развалится на части, едва ты взойдешь на борт». «Я и не беспокоюсь», — соврал Джинта. Дальше стены сходились, образуя спиральный коридор. Обвиваясь вокруг шахты, коридор вел наружу, где дежурили 2 служащих, не принадлежащих к расе Аф. Многие члены экипажа, за исключением летных офицеров, происходили с поверхностных миров. Дежурные отсалютовали. Один сказал: «Курсант, я должен проверить ваш браслет. Таковы правила». Лафиэль вытянула левую руку с браслетом-компьютером. Человек использовал портативный сканер, чтобы прочитать данные с ее запястья. «Благодарю, курсант. Хорошо, теперь вы, ваше превосходительство». «Конечно», — Джинта протянул левую руку. Служащий казался удивленным тем, что планетник вроде Джинта носит графский титул, но в то же время проверка подтвердила его личность. «Все в порядке, вы можете пройти». «Благодарю», — ответила Лафиэль, указывая Джинта путь внутрь полутемного прохода. Когда они вошли в коридор, его пол автоматически пришел в движение. Обернувшись на надпись «Зона контроля звездных сил Империи» на стене, Джинта вздрогнул. На Делкта или Мартине вооруженные силы были чем-то таким, о чем читали только в исторических книгах. Теперь он вступал в эту загадочную организацию, причем вступал одновременно как в прямом, так и в переносном смысле. В конце длинного соединительного коридора оказалась еще одна дверь. Она открылась автоматически, когда Лафиэль и Джинта приблизились. За дверью, в ангаре, ожидал черный космолет, похожий на раскормленную рыбину. 2 носовые дюзы, очень напоминающие огромные вытаращенные глаза, особенно усиливали это сходство. «Это и есть Госрот?» — спросил Джинта слегка разочарованно. Корабль смотрелся совсем не впечатляюще. «Ты, конечно же, шутишь», — Лафиэль лукаво посмотрела на него. «Ты забываешь, я невежда», — смиренно признал Джинта свою ошибку. «Да, но я думала, что даже у невежества есть свои пределы». «Если ты это имеешь в виду, пассажирский корабль, на котором я когда-то прилетел в графство Вораж, был несколько побольше. Не знаю, к какому классу он относился, но крейсер намного, намного больше этого корабля. Это всего лишь челночный бот, приписанный к Госроту. Мы называем их калики. Они используются в качестве транспортников, когда сам корабль не может зайти в космопорт, а также для сообщений между разными кораблями. Он принимает на борт 50 пассажиров. Впрочем, сегодня ты единственный. Я польщен». «Неужели она поведет корабль?» Джинта слегка испугался. Он имел несколько предубежденное представление о космических пилотах, в которые не входили девчонки одного с ним возраста. Конечно, Джинта не хотел ни портить отношения с девушкой, ни раздражать ее, так что предпочел промолчать. «Где ты предпочтешь сесть?» — спросила она. «Хм, а какой у меня выбор? Место 2-го пилота свободно, если хочешь. Или ты предпочтешь салон в корме? А там не найдется красивой проводницы?» — спросил юноша, иронически приподняв бровь. «Нет», — ответила Лафиэль совершенно серьезным тоном. «Но есть красивый пилот, так что выбирай сам». «Конечно же, я займу место 2-го пилота». Джинта подавил страх и отдал свою жизнь в ее руки. Глава 3. Дочь любви. «Все-таки что такое форкадж?» — спросил Джинта после того, как проверил свои ремни безопасности и повторил проверку так на всякий случай. «Это трудно объяснить. Неважно, какими словами не сформулировать». Лефиэль протянула цепочки коннекторов от своей тиары до соединительного устройства на спинке сиденья. «Просто у меня он есть, и я не знаю, что еще можно о нем сказать». Форкадж — официально подтвержденное шестое чувство, было уникальной особенностью АФ, происходящей из специального органа пространственного восприятия, который находился во лбу и именовался на баронне Фрадж. Тиара Альфа, которую носили все чистокровные АФ, помимо того, что была символом ранга, представляла собой еще и незаменимый инструмент, позволяющий передавать информацию с корабельных сенсоров непосредственно в мозг пилота. Когда же она не была подключена к кораблю, Альфа действовала как радар, сканирующий пространство вокруг своего носителя во всех диапазонах. Дополнительная сенсорная доля мозга, пожалуй, была главным отличием АФ от обычных людей, более существенным, чем долголетие или голубые волосы. Именно чувство пространства делало их непревзойденными космическими пилотами, с которыми никто из планетников не мог бы соперничать по определению. Джинта лишь теперь понял, что когда они встретились, он неправильно воспринимал поведение девушки. Когда она уходила, он думал, что ей все равно, последует ли он за ней или нет. В действительности, ей просто незачем было оборачиваться. Она ощущала его присутствие при помощи своего пространственного восприятия. «Это правда, что ты можешь чувствовать все, что происходит на корабле и вокруг?» — уточнил юноша. «Да», — подтвердила Лафиэль. «Тебя это действительно настолько удивляет?» Джинта пожал плечами. «До сих пор я не встречал никого, кто мог бы посмотреть на собственный затылок». «Так странно», — сказала Лафиэль. «Я не представляю себе, как можно жить без форкаджа. Хотя все равно не могу его описать. Я... ну, просто чувствую, и все. Как бы ты сам описал слух тому, кто родился глухим?» «Да, я понял. И что, с помощью пространственного восприятия ты вычисляешь орбиту, когда управляешь кораблем?» «Вычисляю орбиту?» — повторила девушка, задумчиво куснув губу. «Нет. Тогда, наверное, ты просто передаешь компьютеру численные данные для расчета. Очевидно, он все-таки переоценил знаменитое чувство навигации АФ. Я вообще не нуждаюсь в числовых данных, когда управляю кораблем. Тогда как же ты определяешь курс?» «Я просто это делаю. Когда ты что-то бросаешь, то прицеливаешься инстинктивно, так?» «Это то же самое». «Все вычисления происходят в подсознании». Джинто содрогнулся. «А бывало когда-нибудь, что твой прицел, ну, давал погрешность?» «Только ребенок может промахнуться. Не беспокойся». «Ладно, я понял». Разумеется, Джинто все равно беспокоился. Он оглядел кокпит, чтобы отвлечься от собственных мыслей. «Я думал, здесь будет больше оборудования», — мысленно прокомментировал он. Кокпит имел сферическую форму. Перед их креслами располагались квадратные дисплеи, но он не видел никаких приборов управления или наблюдательного оборудования. Ничего, кроме гладких белых стен. Позади кресел висел вымпел Госрота, распахнувший крылья дракон, для разнообразия только с одной головой. Такая же эмблема украшала рукав униформы Лафиэль. Единственными приспособлениями для управления, которые он мог видеть, было несколько контрольных клавиш на правом подлокотнике кресла. Джинта не представлял, как можно пилотировать космический корабль при помощи столь скудного оснащения. А это, кажется, называется перчатка управления. Хотя в школе он много слышал про перчатки-контроллеры, прежде Джинта их не видел, и это казалось ему не слишком-то практичным. Как можно управлять кораблем при помощи одних только голосовых команд и движения пальцев? Но здесь такая штука была, покоилась на левом подлокотнике кресла. Странного вида жесткая перчатка длиной по локоть с металлическим указательным пальцем. «Ты не думаешь, что это довольно опасный способ управлять кораблем?» — спросил Джинта, когда Лафиэль продела левую руку в перчатку. «Почему я должна так думать?» — Джинта пояснил. «Я хотел сказать, что если ты однажды забудешь, что у тебя на руке эта штука и... Ну, не знаю. Захочешь почесать голову или что-то взять? Когда я подключена к кораблю, я вообще забываю о том, что у меня есть левая рука», — ответила Лафиэль. «Забываешь? Это безумие. Космические корабли, которые строят на планетах, гораздо более...» Он хотел сказать «практичные», но решил выразиться поделикатнее. «Ну, навигационное оборудование основано на ином принципе, только и всего». «Это намного совершеннее», — Лафиэль показала на свою левую руку. «Но иногда нужно двигаться с огромной точностью. Ты не можешь запутаться». «А ты можешь запутаться в своих ногах, когда бежишь?» «Ну, скорее нет, чем да». «Так же все происходит, когда я управляю космолетом. Я просто думаю о том, что должна сделать с кораблем, и мои пальцы движутся сами собой». «Ого! Должно быть, ты много тренировалась». Она моргнула, выдавая свое недоумение. «Эта способность у меня с детства, как и у всех Аф. Это не то, что нужно специально развивать». «Ох», — вздохнул Джинта, чувствуя понятный испуг. «Ничего, если мы уже стартуем?» — нетерпеливо спросила Лафиэль. «Когда угодно». Экраны тотчас засветились. Надписи на Баронне побежали по ним с огромной скоростью. «И ты можешь все это прочитать? Ну, то есть, так быстро?» Джинта попытался разобрать хоть что-то, но строки мелькали так стремительно, что он не разобрал ни единого слова. Это только добавило ему головной боли. «Я не читаю», — возразил Лафиэль. «Тогда зачем это все?» «Кристалл-компьютер проверяет корабль. Сведения о любых неполадках высветятся на экране большими красными буквами и задержатся достаточно, чтобы можно было прочесть. Это сделано для удобства. Достаточно практично, согласен?» Наконец, стремительный поток слов остановился. Экран опустел, и на нем замигала надпись по-имперски крупным текстом, обозначающая, что все системы в норме. «Готово», — она кивнула сама себе. «Выглядит так просто». «Верно. Кристалл-компьютер делает всю работу за пилота». «Но машины могут и ошибаться». Как он ни старался, Джинта не мог убедить себя в том, что все это безопасно. «Люди тоже ошибаются». «Благодарю. Теперь я чувствую себя намного лучше». «Из-за чего ты так переживаешь? В конце концов, нам и лететь-то совсем недалеко». «Насколько недалеко?» Лафиэль вздохнула. «Неправильный вопрос. Они ведь тоже движутся. Если тебя интересует расхождение в амплитудах наших орбит, то ответ — около 5 седаш. Понятие «седаш» произошло от древних единиц измерения Земли и, насколько знал Джинта, составляло ровно 1000 километров. Иными словами, им предстояло преодолеть по меньшей мере 5000 километров пустоты, чтобы достичь Госрота. По меркам Аф это расстояние, вероятно, было ничтожно, но Джинто счел его немалым. Лафиэль, однако, даже не стала ни о чем предупреждать. Она просто пошевелила левой рукой, и надписи исчезли с экрана. Вместо них появился диспетчер космопорта. «Приветствую», — сказала Лафиэль, обращаясь к нему. «Первый диспетчер космопорта дал, кто слушает», — ответил человек. «На связи Калики, приписанный к крейсеру Госрот. Регистрационный номер 0100937684. Прошу открыть военный шлюз номер 2. Понял вас. Декомпрессия начата». Джинта хотел бы видеть, что происходит за пределами кокпита. Хотя однажды он уже путешествовал на космическом корабле. Тогда ему было только 10 лет, и он мало что запомнил. «Ты можешь показать, что делается снаружи?» — спросил он, надеясь, что Лафиэль может вывести картинку на экраны. «Конечно. Ты хочешь видеть?» «Да. У меня-то нет пространственного чувства, знаешь ли». «Ах да, верно». Голос Лафиэль зазвучал почти жалостливо. «Хорошо. Вот». За исключением экранов и корабельного вымпела, стены внезапно исчезли. Разумеется, они никуда не делись, но теперь окружающая обстановка проецировалась внутри кокпита в виде чрезвычайно качественной голограммы. Что касается зрелищности, откачка атмосферы разочаровала Джинта. Ничего видимого не происходило. Минуту спустя диспетчер сообщил, что декомпрессия завершена. «Прошу открыть ворота шлюза военного дока номер 2», — затребовала Лафиэль. «Принято, Калике». Сразу после этих слов огромные ворота ангара раскрылись, явив бесконечное море сияющих звезд. «Ворота открыты. Запрашиваю разрешение на старт». «Разрешение дано, Калики. Нуждаетесь ли вы в электромагнитном ускорении?» Нет необходимости. Мы воспользуемся низкоэнергетическим реактивным приводом. Лафель повернулась к своему второму пилоту. Электромагнитное катапультирование наверняка отправило бы тебя в отключку. Джинта и не подумал усомниться в ее правоте. Желаем вам безопасного путешествия, Калике. Первый диспетчер космопорта Делкта связь закончил. Благодарю вас. Калике связь закончил. Как только изображение диспетчера пропало с экранов, пальцы Лафиэль начали танцевать в воздухе. Слегка задрожав, корабль оторвался от пола. Беспокоясь, что они могут задеть крышу дока, Джинта пытался смотреть наверх. Не похоже, чтобы это заботило Лафиэль, глаза которой были прикрыты. Джинта знал, что она обратилась к своему пространственному восприятию, но предпочел бы, чтобы она делала это с открытыми глазами. Но, конечно же, его беспокойство оказалось напрасным. Корабль начал подъем и с поразительной точностью вырвался в космическую пустоту за мгновение до того, как мог бы разбиться о свод ангара. Джинта почувствовал, как его тело пытается выскользнуть из кресла. Очевидно, они уже покинули зону действия искусственного гравитационного поля, создаваемого орбитальной станцией. «Хорошо, что я не забыл пристегнуться», — решил он. «Без ремней я мог бы просто улететь». «Ты бесподобна», — искренне восхитился Джинта своей спутницей. Лафиэль надула губки. «Тоже мне комплимент. Таким кораблем может управлять даже ребенок». «Ну», — протянул он, чувствуя себя оскорбленным. «Я же не знаю, сколько тебе лет. И вообще это грубо спрашивать даму о возрасте». «Ты намекаешь, что я выгляжу как ребенок?» Она обернулась и бросила на него короткий, сердитый взгляд. «Не говори глупостей», — Джинта вздохнул. «Испортить настроение этой девчонки, наверное, самая простая задача во Вселенной», — недовольно подумал он. «Я... ну, просто хотел сказать, что трудно определить возраст Аф по вашей внешности». Она, сменив гнев на милость, пояснила. «В этом году мне исполнилось всего 16. Может, это и немного. Но ведь не детство же». «Так она на год моложе меня?» «А почему это считается грубостью?» — спросила она вдруг. «Что?» «Спрашивать женщину о ее возрасте. Я не понимаю, почему это грубо». Джинта помолчал, задумавшись. Хотя он часто слышал, что этот вопрос действительно считается бестактным, никто не озаботился объяснить ему, почему так. «Должно быть потому, что женщинам нравится, когда их считают моложе, чем они есть на самом деле. По крайней мере, женщинам на Делкте и Мартине». «Странно. Я все равно не понимаю, почему так должно быть». «Я уж точно не смогу объяснить. Если тебя это интересует, спроси какую-нибудь женщину с поверхности». Джинта поерзал в кресле, после чего попробовал сменить тему. «А что, все ученики-пилоты так же молоды, как ты?» «Вступительные экзамены в академию не так уж трудны. Если ты не смог сдать их до дня своего 18-летия, значит, можешь уже и не пытаться». Лафиэль излучал ребячество. «Однако очень немногие принимаются в 13. Это не хвастовство». «Что ж», — Джинта завладела желание посоперничать с ней. «Я тоже не хвастаюсь, но я поступил в академию в 17, сдав сразу 4 вступительных экзамена, несмотря на то, что должен был сначала выучить 2 иностранных языка». «Невероятно», — сказала она с неподдельным восхищением. «Бип-бип-бип!» «А это что?» Гудки отдавались в ушах Джинта, как сигналы будильника. «Мы отдалились от станции достаточно, чтобы начать ускорение». Лафиэль небрежно жестикулировала перчаткой. «Прекрасно. Как быстро мы прибудем?» «Этот корабль не оборудован гравитационными стабилизаторами, так что все зависит от того, какую перегрузку ты можешь выдержать». Принятый у АВ стандарт гравитации составлял только половину естественной силы тяготения на Делкта. Джинта знал об этом и потому уверенно ответил. «Я с поверхности. Я уверен, что смогу выдержать любую перегрузку, которую выдержишь ты». «Хорошо. Тогда это займет не более 7 минут. Поехали». Едва Лафиэль закончила фразу, Джинта с огромной силой вжала в кресло. Он почувствовал себя так, словно кто-то очень толстый топтался у него на животе и груди, круша кости и плюща внутренние органы. «Что происходит?» — только и смог выдавить он. «Это перегрузка», — спокойно пояснила Лафиэль. «Ты не слышал, что я сказала про ускорение?» «Да, слышал. Но так... Ему было трудно выговаривать слова. Огромная сила рвала его кровеносные сосуды, выворачивала конечности и сдавливала желудок. Джинта прикинул, что может выдержать такое от силы минуту. 7 минут чреваты летальным исходом. «Ты сама нормально себя чувствуешь?» «Конечно. На кораблях наших предков не было гравитационных стабилизаторов, поэтому они модифицировали свои тела, приспособив их как к перегрузкам, так и к невесомости. Мой скелет и система циркуляции крови...» «Пожалуйста, Лефиэль, нельзя ли чуть помедленнее?» «Как угодно, но тогда это займет больше времени». «Неважно. Кажется, выбора у меня нет». Ускорение корабля снизилось. «Мне нужно подправить курс. Мы должны двигаться немного быстрее. Ты выдержишь?» «Не знаю. Можешь ты это сделать, попутно не прикончив меня?» «Давай проверим». Левая рука Лефиэль продолжала дирижировать невидимым оркестром, и корабль снова начал ускоряться. Джинта чувствовал себя тяжелее обычного, но не так ужасно, как только что. «Наверное, я даже смог бы встать с кресла и пройтись», — подумал он. «Так лучше?» — спросила она. «Гораздо, спасибо. С каким ускорением мы сейчас движемся?» 4 стандартные имперские единицы силы тяжести, Деймона. Это соответствует 2 планетарным G. Обычное ускорение при полетах с обитателями поверхности на борту. При более долгих путешествиях мы уменьшаем ускорение вдвое, поскольку 2 Деймона примерно соответствуют типичному уровню гравитации на большинстве заселенных планет. «Я бы предпочел, чтобы ты сразу предупредила меня, что сначала перегрузка будет настолько жесткой. Для жителей поверхности подобные развлечения в диковинку», — с завистью сказал Джинта. «Я думала, ты выдержишь», — ответила Лафиэль без намека на насмешку в голосе. «Наверное, я должен быть польщен твоей высокой оценкой. Но ведь ты же больше не планетник, ты аф». «Но пока что я этого не чувствую. Я хотел сказать, генетически я на 100% планетник. Формальная принадлежность к расе аф, естественно, не могла изменить наследственности. Даже если законным образом изменить определение птицы так, чтобы включить в него и свиней, они все равно от этого не полетели бы». «Вне зависимости от твоих генов, тебе лучше начинать думать как аф», — назидательно заметила Лафиэль. «Роя Сиф не должны терять самообладание из-за такой ерунды, как повышенная гравитация». «Я это учту», — покорно ответил Джинта. Этот эпизод с перегрузкой ясно дал понять юноше, что он не предназначен для роли имперского дворянина. «Быть может, мне все-таки следует попросить ее развернуть корабль? Я мог бы посмотреть, что там за работу предложит мне Дарин». Но, конечно, Джинта осознавал, что он уже не может вернуться. Между тем корабль прекратил разгон, и на некоторое время в кокпите воцарилась абсолютная невесомость. Калики мчался с огромной скоростью, но на взгляд Джинта он с тем же успехом мог неподвижно висеть в пустоте. Здесь не было ничего, что позволило бы судить о его движении. Лишь бесчисленные звезды ярко сияли в вечной тьме. Миллионы равнодушных, немигающих взглядов. Планета Делкта повисла над кораблем, сейчас похожая на простой бело-голубой шар, отчего Джинта чувствовал себя так, будто проваливается в бесконечность. «Скажи, а каков твой социальный статус?» — спросил он. Лафиэль резко обернулась к нему. «Почему ты спрашиваешь?» «Просто так». Джинта понадеялся, что она не воспримет его любопытство как попытку подчеркнуть свой дворянский титул. «Мне интересно, почему ты присоединилась к звездным силам в таком молодом возрасте? Я подумал, возможно, ты просто хотела избавиться от своих служебных обязанностей пораньше, как я сам. Мне не следовало спрашивать». «Ничего страшного, но по правде я не хочу отвечать. Пока я ношу униформу, никому нет дела до моей родословной. По крайней мере, до тех пор, пока я не достигну высших ступеней армейской иерархии». «Высших ступеней? Званий, присваиваемых по личному приказу императора?» «Она не страдает от ложной скромности. Иными словами, положение в обществе не имеет отношения к звездным силам». «Верно», — она кивнула. «Пока ты служишь на военном корабле, вот единственный ранг, который имеет значение». Лафиэль указала на символ у себя на рукаве. «Ясно. Вернусь к прежнему вопросу. Почему ты поступила на военную службу? Это была твоя обязанность или собственный выбор?» «Это обязанность», — подтвердила Лафиэль. «Ага. Военная служба не была обязательной для простых граждан империи. Для них поступление в академию и служба в звездных силах была не долгом, а свободным выбором, дающим возможность продвинуться вверх. Теперь Джинту уже не сомневался в том, что Лафиэль — дочь аристократа. «Думаю, так и есть». «Что?» «Ничего». Джинта прикусил язык. Он предполагал, что Лафиэль происходила из высшего эшелона имперской аристократии и пытался решить, что хуже — высказать свои подозрения или умолчать. «Это не просто обязанность», — призналась Лафиэль. «Тогда почему?» «Я хотела быстрее повзрослеть». «Понимаю». Любой офицер по определению рассматривался как взрослый, вне зависимости от того, сколько ему лет. «А в чем проблема? Тебе так не нравится, когда тебя принимают за ребенка?» С минуту Лафиэль размышляла над этим, потом внезапно спросила. «У тебя была тайна рождения?» «Тайна рождения?» Джинта понятия не имел, что это означает. «Нет, не было. Моя мать умерла, когда я был еще совсем ребенком». Он надеялся, что это может объяснить, почему у него нет тайны рождения, что бы та собой не представляла. «Твоя мать? Но я думала, что ты сын отца. Разве ты не сын наместника Хайде?» «Конечно, он мой отец. Ах, да!» Джинта припомнил из школьных лекций об имперских обычаях, что Аф, в отличие от жителей планет, не вступают в брак. Пары были, те, кто любили друг друга и жили вместе, и порой такие отношения длились достаточно, чтобы назвать их браком. Но пресловутое «пока смерть не разлучит нас» все-таки было крайне редким исключением из общего правила. Кажется, Аф предпочитали пылать страстью достаточно горячо и быстро, чтобы довести себя до безумия. Как в печи крематория, огонь любви Аф горел жарко и яростно, но догорал быстро и немногое оставлял после себя. И поскольку в большинстве случаев они предпочитали не растягивать отношения слишком надолго, Аф не имели настоящего представления о том, что значит иметь двух родителей. Отсюда в их языке появились довольно странные, на взгляд жителей поверхности, термины вроде «сын матери» или «дочь отца». «Ты ведь слышала про обычаи брака?» — спросил Джинто. «Да, конечно. Ты же родился на поверхности. Я об этом забываю». «Ха, да, я был рожден в браке. Таким образом, я сын и матери, и отца». «Для меня это звучит странно». Лафиэль уже привычным жестом склонила голову на бок, как делала, когда слышала что-то незнакомое. «На что похожа нить двух родителей?» «Тебе было больно, когда твоя мать умерла?» Хотя вопросы были прямыми и простыми, Джинта почувствовал себя неловко. Сначала он подумал о Лине Клинт, а не о своей настоящей матери, которую видел только на голограммах. С Линой все было в порядке, но он не видел ее уже 7 лет и сомневался, что когда-нибудь сможет увидеть. «Да, мне было очень грустно, когда я потерял ее». «Прости», — сказала Лафиэль, отвернувшись. «Я задала глупый вопрос». «Нет, все нормально». «На самом деле, я плохо ее помню, ведь когда она умерла, я еще даже ходить не умел». «Это печально», — произнесла Лафиэль, которая, кажется, позавидовала, что у него было 2 родителей. «Но это не тайна рождения». «Почему нет?» «Ты знаешь обоих своих родителей, а значит, нет никакого секрета относительно твоего рождения, ведь так?» «Да, пожалуй». Джинта уже неподдельно увлекся разговором. «Я не уверен насчет других планет, но на Мартине и Делкто люди иногда становятся родителями, даже если не планировали этого заранее. В то же время некоторые не могут завести детей, как бы ни пытались. Это выглядит как множество секретов рождения, если смотреть с такой стороны». «Что ты имеешь в виду?» Лафиэль явно была растеряна. «Подумай об этом как-нибудь. Не так просто понять, как и для чего ты появилась на свет». Видя, что она все еще ошеломлена, он сказал. «Какова твоя тайна рождения? И имеет ли она отношение к тому, что ты вступила в армию?» «Моя тайна рождения. Да». Она огляделась, словно пыталась убедиться, что они наедине. «Я не знала, была ли я дочерью любви». «Как?» — переспросил Джинто. «Дочь любви? Это что, какая-то религиозная секта?» «Нет, такого быть не может. Аф убежденные атеисты, и у них нет никакой религии. Я не знаю, что это означает. В моем образовании, кажется, нашлись некоторые пробелы, признался Джинто. Это было правдой. Хотя в школе обучали языку и традициям, все же упор делался именно на язык. Все программы, рассматривающие культуру и обычаи, касались в основном манер поведения и этикета. То, что рассказывали учителя и учебники относительно повседневной жизни Аф, не отличалось подробностями и часто казалось невероятным. Частично Аф сами были виноваты в скверном образовании Джинто, хотя они не держали свои обычаи в секрете, но и совершенно не стремились их разъяснять. Поскольку учителя были только временными работниками, они сами знали немногим больше, чем их ученики. Немногочисленные пособия, содержащие хотя бы какие-то достоверные сведения, были написаны бывшими вассалами. Зато авторы, которые никогда не покидали Делкта, охотно строчили множество книг и статей, полных откровенной чепухи и необоснованных предположений. Джинто напрягал мозги, пытаясь сообразить, что же значит «дочь любви». «Тайна рождения означает, что ты не знаешь, каким образом твои родители произвели тебя на свет». Он внезапно почувствовал себя очень неловко. «Ну, то есть, Аф не женится, но... как же они тогда заводят детей?» Возможно, сейчас он ступал на тонкий лед. Лафиэль была удивлена, но не рассержена. «Ты не знаешь, как появляются Аф?» «Ну, не совсем», — Джинто покраснел. «Проклятие! Последнее, в чем я нуждаюсь, это чтобы девчонка моложе меня начала объяснять, откуда дети берутся». «Я знаю, что женщины Аф не вынашивают детей в своих телах, как это происходит на планетах. Иногда мы поступаем и так». «Правда? Но что насчет генетической коррекции?» «Это происходит уже после оплодотворения. Мы обычно помещаем плод в искусственную среду, но некоторые женщины предпочитают вернуть его в свое тело, чтобы пережить неповторимое ощущение». «Ох, есть два способа использовать модификаторы». «Да», — кивнул Джинто. «Кажется, у меня сейчас лопнет череп. Если верить тому, что рассказывают про Аф, вся ваша раса имеет тайну рождения. Из тех книг, которые я читал, следует, что вы клонируете детей из ДНК одного человека или из ДНК двух человек одного пола, или они могут быть близкими родственниками. Я всего лишь повторяю то, что слышал, но...» «Да, мы все это делаем», — преспокойно перебила его рассуждение Лафиэль. У Джинто отвисла челюсть. «Это только выбор родителя, чьи гены добавить к своим, чтобы создать ребенка. Если он хочет создать собственную копию, ему вообще не нужен второй донор. Но всегда есть место совершенствованию, поэтому обычно родители предпочитают соединить свои гены с чьими-то еще». Странно. Джинто был, мягко говоря, смущен. «Но ведь это внесет беспорядок в наследование. Я имею в виду, что твои же ближайшие кровные родственники не обязательно будут повторять твою родословную в генетическом смысле. Важна наследственность, а не сами гены». Но чем больше он об этом думал, тем больше смысла видел в том, что Аф, веками изменяющие генокод собственно в детей, не придавали большого значения кровному родству. Вопросы наследования сводились к передаче семейных традиций. Но все же, самый естественный путь завести ребенка — объединить свои гены с генами человека, которого ты любишь. «Это звучит уже лучше», — он немного расслабился. «Разумеется», — тут же добавила она, — «это может быть человек того же пола, родственник или в некоторых случаях даже несколько человек». «Почему-то жителей поверхности все это приводит в сильное замешательство», — Лафиэль вопросительно посмотрела на него. «Еще как приводит», — подтвердил Джинто. «Нам такое кажется... странным». «Не понимаю, что в этом странного? Генной инженерией занимаются не только среди Аф. На тех планетах, где я жил, люди не имеют привычки перекраивать собственные гены». «Это заметно», — проворчала Лафиэль. «Прости мою резкость, но это не совсем то, о чем принято говорить с человеком, которого ты только что встретил». Стараясь сохранить спокойствие, Джинто извинился. Молча размышляя обо всем, что услышал, он решил, что Аф, несмотря ни на что, все-таки не так сильно отличаются от обычных людей, как могло бы показаться. Попросить у кого-то его гены для того, чтобы создать своего потомка, «Высшее признание в любви», — сказала Лафиэль тоном маленькой девочки, читающей сказку. «Наверное, для Аф это равноценно предложению руки и сердца». «В таком случае ребенка называют «дочь любви», — догадался Джинта. «Верно. Ну или сын любви, если это мальчик». «Так вот на что похож этот секрет рождения Аф». «Ну, возможно, ты просто могла спросить своего родителя», — Джинта замялся. «Если только он...» Она повернулась к нему. «Мой отец жив и здоров, если ты про это подумал. Он будет любимцем женщины еще лет 200». Джинта не ожидал столь прямого ответа. «Но тогда почему ты не пыталась узнать у него? Думаешь, мне самой не приходила в голову такая мысль?» Глядя в пол, Джинта мотнул головой. «Мой отец не захотел рассказать мне». Когда она заговорила об этом, лицо девушки потемнело от гнева. «Он убежден, что тайна рождения позволяет сделать характер ребенка тверже». «Возможно, ты сама могла бы что-то узнать». «Когда я стану взрослой, я смогу получить доступ к собственным генетическим записям. Но до этой поры я нуждаюсь в разрешении своего отца». «Ах, вот в чем дело». Джинта наконец понял. Она спешит сделаться взрослой, чтобы разгадать тайну собственного происхождения. Это очень странно с его стороны скрывать правду. Обычно родители так не поступают. Если только это не было нечто столь ужасное, что нужно непременно сохранить все в секрете. Она помолчала, чтобы успокоиться. «Я всегда думала, что он не разглашает мою тайну рождения, чтобы подразнить меня». «Почему ты так решила?» «Когда я была моложе, я все время мечтала сказать, что я дочь любви. Поэтому я постоянно приставала к нему с просьбой открыть, кто дал гены для моего рождения. Он этого не делал, но я не сдавалась и продолжала донимать его. И вот однажды он согласился привести ее к нам в дом. Знаешь, что случилось?» «Он не исполнил свое обещание?» «Гораздо хуже. Он показал мне Хорию и заявил: этому прелестному созданию ты обязана лучшей частью своих генов». «И что не так?» «Хория — это была наша домашняя кошка». Лафиэль была непритворно разгневана. Не в силах справиться с собой, Джинта прыснул от смеха. «И ты в это поверила?» Она скрипнула зубами. «С научной точки зрения это теоретически возможно». «Она очень необычная», — подумал он. Рассержена, когда другие девушки скорее бы смутились. «Неужели?» Теперь, когда он начал задумываться об этом, то решил, что уголки ее глаз, кажется, напоминают кошачьи. «Ваш народ вытворяет даже такое?» «Это незаконно и аморально». «Вот единственная вещь, в которой мы сходимся». «Ты тоже Аф, Джинто?» «Да, наверное». Джинто счел за лучшее не спорить. «Но если это незаконно, почему ты не поняла, что он тебя дурачит?» «Тогда мне было только 8 лет, и я не думала о законах». «Ясно». Он тщетно пытался умерить свое веселье. Девушка раздраженно вздохнула. «Я хочу сказать, Хория была прекрасной кошкой. Но кому захочется иметь кошачьи гены? Я проплакала целую ночь, а мучительнее всего для меня была мысль, что мой отец — извращенец, способный сделать ребенка с кошкой». Говоря, Лафиэль яростно жестикулировала правой рукой, что заставляло Джинта изрядно нервничать. Впрочем, ее левая рука, все еще упакованная в контрольную перчатку, оставалась неподвижна, словно парализованная. «Долгое время я думала, что у меня могут начать расти когти, или мои глаза начнут светиться в темноте. Или, может быть, я захочу ходить на 4 ногах и есть мышей». «Ну, по крайней мере, теперь ты понимаешь, что он тебя просто разыграл». «Да», — кивнула Лафиэль. «Но я все еще не могу забыть эти жуткие дни. Поэтому я хотела быстрее стать офицером, чтобы отдалиться от отца». «Ты возненавидела собственного отца?» — спросил Джинта с трепетом, неуверенный в том, что этикет Аф допускает, чтобы новые знакомые задавали такие личные вопросы. «Я не ненавижу его», — красивое лицо девушки искривилось. «Я не хочу признаваться, но я люблю его. Я всегда думаю о нем с гордостью. Но иногда, время от времени, я ненавижу находиться рядом с ним». Джинта подумал о собственном отце. Он даже не разговаривал со старшим графом Хайда последние 7 лет, и видел его лицо только в посланиях, которые приходили из дома. Всякий раз, когда он вспоминал про отца, он неизменно чувствовал себя преданным и брошенным. Джинта хотел бы сказать, что любит отца. Он, конечно же, не ненавидел его. Просто было чрезвычайно сложно разобраться во всех чувствах, которые он питал к старшему графу Хайде. «В каждой семье собственные проблемы», — глубокомысленно прокомментировал он. «Что заставило тебя изменить свое мнение, будто бы ты наполовину кошка? Ты узнала нечто новое?» «Да», — Лефиэль посветлела. «Это так. Я нашла одну женщину, которую я хорошо знаю. Женщину, которой я восхищаюсь. Кажется, я действительно была дочерью любви». «Приятно это слышать», — сказал Джинта и улыбнулся ей. Глава 4. Крейсер Госрот. На середине разъяснений Джинта об игре Минчи и тонкостях системы подсчета очков Лефиэль неожиданно встрепенулась. «Джинта», — перебила она, — «погляди вниз». Там, куда она указала, он увидел корабль, плывущий по бесконечному звездному морю. Формой, напоминающей шестигранную призму, корабль имел по бортам множество цилиндрических люков, похожих на пушечные порты. Часть была открыта. «Ого! Это Госрот?» — спросил Джинта. «Да, как видишь, он немного побольше, чем калики», — лукаво заметила Лафиэль. С такого удаления Джинта было трудно оценить истинные размеры крейсера. В космической пустоте не было никаких ориентиров, помогающих определить расстояние. На его неискушенный взгляд, тот мог быть огромен как планета или же меньше, чем челночный бот. В любом случае, Джинта предпочел с ней согласиться. Корабль продолжал расти по мере того, как они приближались. Челнок прекратил торможение, и невесомость вернулась. Отсюда стало видно, что крейсер имеет цилиндрические очертания с множеством надстроек, орудийных турелей и шлюзовых доков. Он напоминал гигантскую металлическую башню, сбежавшую, чтобы прогуляться на свободе. Воображение Джинта нарисовало картину одинокого, несчастного замка, скитающегося по галактике в поисках беглянки. Наконец, Калики приблизился к Госроту почти вплотную, двигаясь на минимальной скорости. Впечатление было такое, будто бы бот медленно падает вниз к кораблю. Только это падение было неестественно плавным. Когда бот завис над крейсером, это зрелище ясно дало Джинта понять, что все его прежние представления о том, что значит «огромный», были весьма скромны. До этого момента Джинта за всю свою жизнь видел лишь несколько образцов оружия. Полицейские на Делкто кое-где носили пистолеты-парализаторы. Но ничто из виденного юношей не могло бы сравниться с этой громадной военной машиной, которая сейчас висела в пустоте перед ним. «Ничего себе! Он и правда огромный!» — восхитился Джинта. Мысль о том, что нечто столь чудовищное могли сконструировать специально для войны, поразила его. «О, великолепно! Теперь ты впечатлен!» — подколола его Лафиэль. «Издали он смотрелся совсем не так. Ты-то могла оценить его размеры со своим пространственным восприятием и всем прочим», — парировал Джинта. Увидев морщинки на лбу девушки, он засмеялся. «Только, пожалуйста, не надо меня жалеть. Даже без пространственного восприятия, Аф, я намерен жить дальше так же спокойно, как жил прежде, не тратя нервы на пустые сожаления о том, чего у меня никогда не было и без чего я прекрасно обхожусь». «Понимаю», — сказала Лафиэль, отведя взгляд. «Ну что ж, тогда я дам тебе возможность получше рассмотреть корабль. Я тронут твоей заботой». Они неспешно облетели имперский вымпел на борту крейсера. Внешне схожий с символом ранга на офицерской униформе, он был раскрашен в другие цвета. Границы и гафтанаш были золотыми, тогда как пространство вокруг дракона — черным. Размерами же вымпел превосходил офицерские знаки различия, как гора кротовую нору. «На этой штуке можно было бы играть в Минчи, и еще осталось бы место для зрителей», — прикинул Джинта. Затем Калики прошел под носом крейсера. Лафиэль сделала краткое круговое движение запястьем, и бот скользнул в сторону. Джинта смотрел на нос гигантского корабля, поворачивающийся у них над головами, словно маятник каких-то космических часов. «Госрот. Последняя модель имперского крейсера, Реси», — пояснила она. «Его полная длина составляет 12,82 вездаш». «Это немало, да?» Джинта подразумевал нечто большее, чем просто немало, но его представление о том, что значит вездаш, было скорее теоретическим. Это не так много в сравнении с линейным миноносцем или большим транспортным кораблем. Я уверена, что лайнер, на котором ты когда-то прилетел в систему Вараж, был больше, чем Реси. Но никогда еще не существовало корабля с такой огневой мощью в истории Империи, а, возможно, в истории Вселенной. «Я бы на это поставил...» Лефель развернула челнок, чтобы дать Джинто возможность лучше рассмотреть корабль. «Налюбовался?» «Да, спасибо». Лефель шевельнула левой рукой, и офицер-мужчина в черной униформе материализовался перед ними. Его изображение повисло среди звезд. «Калики-1, регистрационный номер 01009-37684, служебный номер 052201. Запрашиваю разрешение на стыковку». «Принято», — ответил офицер. «Внешний контроль готов». «Что вы там рассматривали снаружи?» — поддразнил он. «Что-то не так с кораблем?» «Его превосходительство граф хотел увидеть разницу между Калики и Реси», — сказала Лефиэль, бросив взгляд на Джинто. «Любопытно. Ладно, готовим стыковочный шлюз». «Принято», — продолжая быстро двигать пальцами в перчатке управления, Лефиэль сообщила Джинто. «Я не люблю пользоваться кристалл-компьютером при стыковке, но таковы правила на флоте». Прежде чем Джинто успел ответить, заговорил офицер. «Звездные силы не настолько безрассудны, чтобы лишний раз давать курсантам возможность повредить корабль. Наводящий сигнал передается». «Подтверждаю. Конец связи». «Конец связи». Офицер пропал с экрана, уступив место замысловатой карте. «Теперь мы просто подождем», — сказала Лафиэль с легкой досадой. «Все сделает автопилот». «Благодарю, что доставила меня сюда». «Не стоит благодарности, это же моя работа». «Кстати, о работе», — заинтересовался Джинто. «Чем ты занимаешься в свободное время?» «Ну, когда не пилотируешь челноки, я хочу сказать». «Это не главная моя работа. Курсант — это ученик». «Разумеется». «Это значит, что мне могут поручить любую работу, любые мелочи. Таких мелочей на корабле всегда хватает. У меня почти не бывает свободного времени». «Понимаю», — сочувственно кивнул Джинто. «Когда ты станешь курсантом, ты тоже будешь постоянно занят». «Я буду учиться на администратора». Лефиэль покачала головой. «У них всегда много работы. Процедуры погрузки припасов и снаряжения могут занять весь день». «Как вдохновляюще», — простонал Джинто. «Жду не дождусь». Прямо перед ними в борту огромного корабля раскрылись шлюзовые ворота. Измерительные приборы показали некоторые изменения в силе и векторе гравитационного поля. Желудок Джинто возмутился. Неожиданно автопилот развернул бот на четверть оборота, так что открытые ворота оказались прямо под его брюхом. Искусственная гравитация подхватила челнок, и Калики начал падать. Гораздо быстрее, чем казалось Джинто разумным при безопасном приземлении. Проклятие. В самую последнюю секунду нижние двигатели контроля направления выстрелили коротким импульсом, и бот аккуратно приземлился на посадочной палубе. Ворота в своде ангара закрылись и загорелись огни. Офицер, с которым они уже говорили прежде, вновь появился на экране и сообщил о начале процедуры компрессии. «Ждем завершения компрессии», — отозвалась Лефиэль. Белый туман хлынул со всех направлений, порождая вихри, напоминающие миниатюрный смерч. Затем туман прекратил движение, замерев по всему ангару, словно легкая дымка, и растворился. «Компрессия завершена. Пожалуйста, подождите», — сказал офицер. «Поняла». «Подождать?» — Джинто посмотрел на Лефиэль, неуверенный в том, что все так и должно быть. «Чего мы должны ждать?» «Успокойся. Они просто должны приготовиться к Патмосайха», — сказала Лефиэль, вытянув руку из контрольной перчатки и вернув коннекторы своей тиары в их обычное положение. «Патмосайха?» Он припомнил, что это вроде бы какая-то церемония приветствия важной персоны, прибывающей на борт. «Для кого?» «Если ты правда не догадался, ты соображаешь еще медленнее, чем я предполагала». «Ох». Джинто понимал, что церемония посвящена ему, но не ожидал, что для него могут протянуть ковровую дорожку, когда он всего лишь курсант-администратор. «Я просто думал, что эта церемония предназначена для людей, уже заслуживших высокий ранг в звездных силах». «Нет, Она для всех, кто обладает высшим дворянским титулом. Не забывай, ты сейчас носишь облачение Роя Сиф и вправе рассчитывать на соответствующее обхождение». «Ну да, конечно», — Джинт улыбнулся. «Церемония, правда, для меня одного?» «Ты член аристократического рода, Джинто. В империи с планетниками-дворянами считаются, как и со всеми прочими». Джинто знал, что всего в империи насчитывалось приблизительно 35 миллионов чистокровных аф. Из них дворянами было примерно 200 тысяч, в большинстве своем риуф, низшая аристократия, представители которой имели титул, но не имели родовых владений. Те дворяне, которые располагали хоть каким-то доменом, относились к категории сиф. Те же из сиф, владения которых включали в себя населенные планеты, носили титул Воуда, высший в иерархии. Также под властью империи было не менее 3 миллиардов вассалов лев родом с поверхности и еще 960 миллиардов планетарных граждан, СОС. И было только примерно 16 сотен представителей касты Воуда, 20 тысяч, если бы каждый из них великодушно включил в это число и всех своих родственников. Таким образом, Воуда не были чем-то столь уж обычным. Семья графа Хайде относилась к немногим избранным. Джинто сглотнул. «Боже, никогда не любил официальные церемонии». «Это несложная церемония», — заверила его Лафиэль. «Прибывающий называет свое имя, потом представляются высшие офицеры корабля. Только и всего». «Даже если так, я, наверное, сумею что-нибудь испортить». Левая задняя дверь ангара раскрылась. Робот расстелил красный ковер, и 6 офицеров вступили на него. У женщины, стоящей впереди прочих, тиара была украшена одним стилизованным крылом, протянувшимся от брови до доходящих до плеч волос. Крыло удерживало ее волосы в пучке, который, решил Джинто, не выбьется из космического шлема. Командирский жезл на поясе женщины позволял предположить, что она носит ранг капитана корабля — Сарейл. «Подготовка к церемонии завершена», — объявил кто-то через интерком. «Ваше превосходительство, граф Хайде, просим вас на борт корабля». «Давай», — сказала Лафиэль, подталкивая Джинто. «Хорошо». Джинто избавился от ремней безопасности и поднялся на ноги. «Ты идешь?» «А мне-то зачем?» «Ах да», — огорчился он. «Но я смогу увидеть тебя снова. Жилое пространство корабля ограничено, так что мы еще наверняка встретимся», — просто ответила девушка. Это был не совсем тот ответ, на который надеялся Джинто, но лучше, чем ничего. «Что ж, тогда спасибо, что доставила меня на корабль. Мне было приятно». «Рад», — он хмыкнул. Из 6 офицеров корабля, участвующих в церемонии, 4 носили алые знаки отличия, символизирующие их принадлежность к Гориар, летному персоналу. Одна, стоявшая левее других, была капитаном. Военный инженер, с кем, стоял рядом с ней, а тот, что в самом конце линейки, был администратором, Сазоер. Вступая на сцену, Джинто гадал, что теперь делать. Он пожалел о том, что не расспросил Лафиэль, и о том, что в школе, где обучался языку и традициям, его не подготовили к такой церемонии. На крайний случай он решил просто держаться уверенно. Рядовой астролетчик, стоящий поодаль, дунул в свисток, и все 6 офицеров одновременно отсалютовали. Джинто подавил инстинктивное желание вернуть салют. В школе на Делкта он выучил, что этого делать не следует. Поэтому он просто поклонился, держа руки по швам и удерживая спину прямой в соответствии с этикетом АФ. «Я польщена тем, что вы ступили на борт моего корабля», — сказала капитан, блеснув золотистыми глазами. «Я гектокомандор Плакия Лекш, командующая крейсером Госрот». Джинто повторил поклон, на этот раз адресовав его персонально капитану. «Я Джинто Лин Сиун Рок Ярлук Дреу Хайде». Он мысленно поздравил себя с тем, что каким-то образом умудрился произнести собственное полное имя без единой запинки. «Я припоручаю себя в ваши руки, капитан, по пути в столицу. Предоставьте это мне, позвольте представить моих подчиненных». Хотя капитан Лекш в чем-то напоминал Лафиэль, все прочие офицеры имели собственные черты, опровергая первое впечатление Джинто, что внешности АФ недостает индивидуальности. Лекш называл офицеров по именам. Первой была представлена дека-командор Гамруа. Офицер технической службы, отвечала за работу и проверку корабельных механизмов, по сути являясь главным корабельным инженером. Ее очень темные, почти черные волосы с индиговым отливом контрастировали с небесно-голубыми глазами. Вторым был корабельный администратор, офицер обеспечения, декокомандор Дэш, отвечающий за состояние экипажа. Каким-то образом его красноватые глаза казались невероятно спокойными. Декокомандор Рейлиа был первым помощником капитана и старшим навигатором. На его лице постоянно играла дружелюбная усмешка. Далее Лекш представила старшего артиллериста. Ведущий офицер Сириуш смотрел на Джинта взглядом острым, как лезвие бритвы. Ведущий офицер Юн Сириуа была старшим связистом, и она была последней из шестерых. Она излучала безмятежность. Все они выглядели так, словно им слегка за 20. Но сколько каждому из офицеров было на самом деле, Джинта мог только гадать. «Мы сейчас отправляемся», — сказала Лекш, завершив представление. «Почтите ли вы нас своим присутствием на мостике?» «Охотно», — согласился Джинта, бросив взгляд за спину на челночный корабль позади себя. Лафиэль могла уже выйти. «Ваш багаж вынесут позже», — заверила его Лекш, неправильно истолковав этот взгляд. «Прекрасно, спасибо». С уважением капитан предложила Джинта следовать за ней. «Сюда, прошу вас». Джинта пришлось возглавить процессию, шагая бок о бок с капитаном, что привело его в еще большее смущение. Разумеется, у Джинта был опыт общения с девушками, полученный еще на Делкто. Однако взрослые женщины оставались для него все так же загадочны, особенно прекрасные женщины, которые были капитанами межзвездных боевых кораблей. На любой планете красоту Лекш сочли бы несравненной. Ее золотистые глаза в сочетании с волосами насыщенного темно-голубого оттенка казались необычными, но только подчеркивали ее естественное очарование. Джинта не мог заставить собственное сердце прекратить так отчаянно колотиться. Не улучшало его состояние и то, что пятеро высших офицеров следовали за ними по пятам, будто слуги. Хотя искусственная гравитация на корабле была ниже стандартной планетарной, Джинта казалось, что на ногах у него свинцовые сапоги. Он только надеялся, что его состояние не слишком бросается в глаза окружающим. Они проследовали в командный центр корабля. Стены помещения плавно сходились по мере того, как переходили в потолок. «Видимо, этот зал имеет полусферическую форму», — решил Джинто. В центре находилось капитанское кресло, установленное на возвышении над другими, предназначенными для прочих офицеров. «Его превосходительство граф Хайде и капитан», — провозгласил кто-то на мостике. Джинто и Лекш услышали эти слова, покинув лифт, ведущий в комнату управления. Там уже находилось 9 младших офицеров, и все встали, салютуя. «Покажите внешнюю картину», — по приказу Лекш стены превратились в безбрежное звездное море, компенсируя для Джинта отсутствие пространственного восприятия. Все офицеры подключили коннекторы своих ТИАР к приемным устройствам кресел. «Приготовиться к старту!» — голос Гекта-командера звучал подобно хлысту. Сидя в кресле, Джинту чувствовал себя как беспомощный ребенок, потерявшийся на заброшенной пустоши. Лучше не могло и быть для того, чтобы наблюдать за работой офицеров. «Все двигатели в норме», — объявила Гамруа. «Системы жизнеобеспечения в порядке», — сказал Дэш. «Предполетная подготовка завершена». Сариуш продел руку в контрольную перчатку. «Мы получили разрешение от диспетчерского центра графства Вараш на вход во врата между 15.27 и 15.27,18». сообщила Юн Сириуа. Обобщая все, первый помощник Рейлия сказал. «Подготовка к вылету закончена». Капитан кивнула. «Ускорение на 6 Дэймон, курс к Сорду Вараш». «Принято», — подтвердил Сириуш. «Направление к вратам 17, 62, 55». «Подтверждаю», — быстро ответила Лекш. Благодаря искусственному регулированию гравитации, тело Джинта не ощущало перемен в ходе изменения скорости и вектора движения корабля. Единственным, почему он мог судить о движении крейсера, были звезды на экранах. Повертев головой, Джинта нашел планету Делкто на удалении. «Такая маленькая», — подумалось ему. «Изменение курса завершено. Начать ускорение», — приказала Лекш, словно велела поднять якоря. По этой команде вода начала поступать в главные аннигиляционные двигатели крейсера, поглощая антипротоны. Материя и антиматерия сталкивались, уничтожая друг друга и оставляя после себя одну лишь безумную энергию. Вода вбирала в себя энергию и выбрасывалась в космический вакуум в виде шлейфа раскаленной плазмы, толкая корабль вперед с огромным ускорением. «Уже скучаете, ваше превосходительство?» — полюбопытствовала капитан Лекш. «Вовсе нет», — честно ответил ей Джинто. «У вас есть какие-то вопросы?» «Да», — Джинто подумал, какой бы вопрос задать, чтобы он прозвучал не слишком глупо. «У меня создалось впечатление, что ведущий офицер Сариуш — старший комендор, но теперь я вижу, что он также и управляет кораблем. Это значит, что он астронавт-пилот?» «Да. В обычном космосе управление кораблем входит в обязанности офицера артиллерии. На крейсере битва и управление полетом — это практически одно и то же». «Понимаю», — он выдержал паузу. «У меня есть еще один вопрос». «Конечно, спрашивайте». «Я думал, что администратор ответственен за различную бумажную работу на корабле, но он также занят на мостике». «Верно. Он несет ответственность за поддержание уровня гравитации и стабильного давления атмосферы на корабле. Администратор нужен на мостике только когда мы входим в порт или покидаем его, или во время боя. В остальное же время он действительно занимается бумажной работой». Джинто, понимающе кивнул. «Что именно он делает?» Она улыбнулась. «Ах, да, будущая должность вашего превосходительства. Вы можете спросить у самого Дэша, он расскажет об этом лучше, чем я». Гектокомандор отвечала на вопросы Джинто по мере своих сил, и юноша решил, что она должно быть приятная женщина. Ему показалось, что она в некотором смысле воспринимает его как ребенка, но это его не задело. Наконец, Рейлия доложил. «Проходим врата через 3 минуты». «Как раз, когда мы увлеклись беседой», — капитан посмотрела на Джинто. «Прошу меня извинить. Начать формирование сферы». «Сфера замкнута», — сказала Гамруа, активировав двигатели, генерирующие защитный пространственно-временной кокон вокруг корабля. Врата Вараж, как и любые другие, представляли собой вторую форму существования енонов. Своеобразная фосфорисцирующая сферическая область около 1000 километров в поперечнике. Аф именовали врата Сорт. «Проходим Сорт через минуту». «Начинаем отсчет с 30 секунд», — приказала капитан. «Принято». Когда начался временной отчет, сероватое свечение врат поглотило космос перед кораблем. 5, 4, 3, 2, 1. «Проходим!» Когда они ушли во врата, Джинто отметил только то, что отмечать оказалось совсем нечего. Все казалось мирным и спокойным, как глубоко под водами пепельно-серого моря. Тайна путешествий со сверхсветовыми скоростями заключалась в существовании фат, или плоскости, альтернативной вселенной, физические законы которой заметно отличались от законов обычного космоса — дат. Плоскость была названа так, потому что она имела всего 2 пространственных измерения и временное. Окруженные искусственно поддерживаемыми пузырями сферами, звездолеты Аф покидали обычное пространство-время и входили во вселенную плоскости через врата Сорды. Флассат, сфера, или пространственно-временной кокон, была имитацией обычного пространства, которое защищало корабль, позволяя ему существовать в двухмерном мире. Оставаясь в параллельной вселенной, они даже не узнали бы, если бы неведомое стихийное бедствие вдруг уничтожило их собственную. Джинто содрогнулся, задумавшись об этом. «Определить наше положение», — приказала капитан Лекш и обернулась к Джинто. «Нам неизвестна наша текущая позиция». «Почему?» «При переходе из трехмерного пространства на плоскость мы можем определить наше положение только на основании теории вероятности». Джинто показалось, что он вспомнил услышанное на вступительной лекции об основах навигации на плоскости. «Иначе говоря, мы можем только гадать?» «Так и есть, в основном», — она задумалась. «Если бы обычный космос был похож на коробку, мы бы путешествовали по нему по прямой линии, пересекающей поверхность этой коробки. Уходя на плоскость, мы словно бы срезаем путь, передвигаясь внутри нее. К сожалению, пути из трехмерного пространства на плоскость — это не прямые линии. Они искривлены и перепутаны, словно ветви раскидистого дерева. Наше навигационное оборудование не может определять их форму, поэтому в момент перехода мы можем только предполагать, где мы есть, на основании того, где мы находимся на поверхности коробки». Она вздохнула. «Сорд со стороны плоскости похож на незамкнутую спираль. Точка выхода из сорда определяет наше местонахождение внутри этой коробки, но не идеально». «Таким образом, мы можем только примерно определять наше положение на плоскости, на основании того, где мы находимся в обычном пространстве». «Определение позиции завершено», — доложил навигатор. «Правый виток спирали — 107,92 от границы. Начинаем движение на 280 градусов». Капитан снова убедилась, что Джинта понял, о чем идет речь. «Вы знаете про Нагдав и Скабрат?» Для стороннего наблюдателя сфера корабля выглядела бы как одна вращающаяся частица. Понятия Нагдав и Скабрат описывали направление ее перемещения. Даже офицер-администратор должен был знать их в обязательном порядке. «Да», — сказал Джинта, хотя численное определение этих двух величин все же мало что говорили ему. Джинта припомнил, что сфера на плоскости подобна мячику, катящемуся по полу. Если ось вращения строго перпендикулярна поверхности, он будет вертеться на одном месте. Но если она сместится на некоторый угол, тогда он покатится. Нагдав, или активное состояние сферы, так Ав говорили про катящийся мячик, а Скабрат, то есть пассивное состояние, про неподвижный. При этом скорость вращения сферы была величиной постоянной, поэтому любые изменения в скорости и направлении ее перемещения достигались только за счет изменения в наклоне оси вращения. «С этого момента управление полетом возлагается на старшего навигатора», — вполголоса произнесла Лекш, после чего продолжила, обращаясь к Рейлия. «Назначение? Сорт сфагнов. Вычислить курс». На дисплеях врата напоминали искаженную и перепутанную спираль. Почти сразу после слов Лекш тонкая голубая линия появилась на экране, отмечая курс корабля. Рейлия посмотрел на капитана. «Вычисление курса завершено». «Принято. Дальнейшее оставляю на вас, Рейлия. Придерживайтесь этого курса». «Вас понял, капитан. Я об этом позабочусь». Пятнышко голубого света обозначало корабль, начавший движение к линии. Другие светящиеся блики на экране, вероятно, были кораблями, приближающимися к вратам Вараж. Один из голубых огоньков достиг узкой линии и повис на ней, словно верхолаз на тонкой веревке. «Мы вышли на курс, капитан», — объявил Рейлия. Отцепив свои коннекторы, гектокомандор сказала. «Прекрасно. Завершение полной готовности экипажа. Перейти к стандартному распорядку дежурств, начиная с первой вахты». Только трое из офицеров остались на местах. Остальные встали, отсалютовали капитану и покинули мостик. Не зная, что делать, Джинта остался сидеть. Капитан поднялась со своего кресла. «Ваше превосходительство, мне не хотелось бы, чтобы ваш первый опыт путешествия в космосе показался вам скучным. С этого момента дежурные офицеры просто следят за состоянием корабельного оборудования. Все управление осуществляет автоматика. Ничего интересного. Так что, пожалуй, я позову кого-нибудь, кто проводит вас в вашу каюту». «Все в порядке», — сказал Джинта, не желая настаивать. «Я бы не отказался остаться и поговорить с вами еще немного». «Конечно, ваше превосходительство. Между нами эта часть моих обязанностей в любом случае предельно скучна. Так о чем вы хотели поговорить?» «Вы знакомы с историей графства Хайда?» «Да, присоединение народа графов Хайда к империи — это общедоступная информация». «Странно», — подумал Джинта. «То, как Лекш сказала присоединение, совершенно не подразумевает завоевание». «Тогда я вряд ли удивлю вас, сказав, что не имею представления, как должен вести себя настоящий дворянин». «Неужели?» «Возможно, это не было столь очевидно, как предполагал Джинта». «Да, мне очень многое непонятно». Она нахмурилась. «Вам не удалось приспособиться к жизни дворянина в графстве Вараж?» «Нет». Граф Вараж не пытался завязать никаких отношений с будущим графом Хайде, и Джинта ни разу не бывал в его орбитальном дворце. «Меня никогда не приглашали». «Иными словами, вы хотите сказать, что не знаете, как обходиться с нами?» «Да», — кивнул Джинта. «Я даже не знаю, не странно ли, что я задаю такие вопросы». «Нет-нет», — Лекш улыбнулась. «Это редкая возможность для Лев. Поучить одного из Воуда, как ему себя вести». Он вздохнул. «Значит, мое поведение кажется вам странным?» «Представители знати обычно более высокомерны», — сказала Гекта-командор. «Однако это не означает, что они всегда внушают окружающим теплые чувства». «То есть вы хотите сказать, что я веду себя не настолько нелепо?» Лекш коснулась пальцем своих полных губ. «Эксцентрично, скорее, но это даже неплохо». Джинта с неуверенным смешком поерзал в своем кресле. «Хм, а как я должен себя вести, чтобы не казаться эксцентричным?» «Пожалуй, вам следовало бы держаться более уверенно». «Да, наверное. Но ваше нынешнее поведение намного лучше, чем высокомерие». Лекш открыто улыбнулась. «Если вы действительно нуждаетесь в моем совете, я скажу так. Просто оставайтесь сами собой. Это всегда лучший способ держать себя». «Да, спасибо». К сожалению, эти слова не могли в полной мере придать Джинта той уверенности, которой ему не хватало. Капитану Лекш потребовалось только секунда, чтобы понять его сомнения. «Вы знаете, что ваш социальный статус выше моего?» — спросила она. «Правда? Я полагал, вы просто ведете себя почтительнее, чем должны были бы». «Любопытно», — капитан приподняла брови, так же, как если бы смотрела на обезьяну, нацепившую на голову подштанники. Джинта торопливо сказал. «Я понимаю кое-что относительно дворянских титулов, но не имею представления о статусе всех тех, кто не относится к аристократическим семьям. Я пытался что-то выяснить, но все, что узнавал, только добавляло неразберихи. У меня создалось впечатление, что в звездных силах даже представители верховной знати могут служить под руководством вассалов». «Да, в общем и целом». «То есть общественное положение не играет роли для тех, кто состоит на военной службе. В отношениях между людьми, принадлежащими к разным организациям, их придворный ранг имеет значение», — пояснила Лекш. «Например, как капитан, я старшая на этом корабле». «Это очень неплохо для простого вассала. Но не идет ни в какое сравнение с вашим титулом наследника графа». «И такие вещи никого не смущают?» — заинтересовался Джинта. «А почему это должно кого-то смущать?» «Ну, если подчиненный стоит на высшей ступени в обществе, чем его начальник, это не мешает тому отдавать приказы». Гекта-командор дружелюбно рассмеялась. «Только в том случае, если они принадлежат к разным организациям. На флоте значение имеет только это», — сказала она, указывая на символ звания сверху на своей левой руке. Таким же движением, как прежде Лафиэль. Вероятно, это был общий жест среди офицеров звездных сил. «Если бы вы, ваше превосходительство, были под моим командованием как курсант-администратор, я бы гоняла вас так же нещадно, как и любого другого». «Все это очень удивляет меня», — Джинта вздохнул. «Это что-то вроде возрастного порядка?» «Что вы хотите сказать?» — спросила она. Джинта пояснил, что на планете Делкта уважение к человеку повышается пропорционально его возрасту. Жители Делкта называли это «порядок старости и юности». Даже если младший мог указывать старшему на работе, покидая рабочее место, они менялись местами. Среди аф, которые не имели видимой разницы в возрасте, подобная традиция могла бы вызвать жуткую неразбериху. «Что-то общее тут есть», — подумав, согласилась Лекш. «Хотя вообще-то мы не особенно интересуемся возрастом». «Разумеется. Но этот обычай я, по крайней мере, могу понять. Старшие обладают большим жизненным опытом, чем молодые. Чего я совсем не понимаю, так это того, как человек может считаться предводителем только потому, что он происходит из высшей по статусу семьи». Едва сказав это, Джинта осознал, что он критикует один из столпов имперского общества. Он ожидал, что капитан будет потрясена, но его слова не изменили выражения на ее лице. «Совершенно невозможно понять, что творится в головах у аф», — решил Джинта. «Ах, вот о чем вы», — сказала капитан. «Превосходство дворян — это их фамильная черта. Те сив, которые унаследовали свой титул, генетически были созданы как предводители. Разумеется, мы ожидаем от имперской знати превосходства над нами. И поэтому мы почитаем их и подчиняемся им. Лучшие люди в мире могут взрастить слизняка, и он все равно останется слизняком». Она улыбнулась. «Разумеется, бывали и такие случаи, когда дети героев превращались в законченных болванов. Но чаще всего дети достойных людей наследуют большинство талантов своих родителей. просто иногда проявляют их по-разному. Наверное, вы правы. Джинта кивнул, задумавшись о собственной наследственности. Даже если его отца можно было считать высшей личностью, он определенно не утруждал себя воспитанием сына. «Я помогла вам понять?» «Да, спасибо», хотя он и не мог в полной мере одобрить общественное устройство АФ. Капитан хорошо все объяснила. «В таком случае я прикажу кому-нибудь проводить вас до каюты, пожалуй, курсанту, которая встретила вас на орбитальной станции». «Конечно же, она говорит про Лафиэль», — Джинта просиял. «Она ведь тоже дворянка, верно?» Янтарные глаза Лекш расширились. «Вы правда не знаете, кто она?» «Нет». «Хм». Джинта не понимал этого внезапного удивления. «А что, она из тех, кого я непременно должен знать?» «Полагаю, это естественно, учитывая эксцентричный образ жизни вашего превосходительства». Капитан улыбнулась и коснулась своего наручного компьютера, переключив его в режим связи. «Курсант Аблиар, немедленно доложиться на мостике!» «Аблиар?» Также звали того принца, который привел захватчиков в систему Хайде. Он был наследником императорского трона, и таково было родовое имя правящей династии. «Из какой именно ветви Аблиара она происходит?» «Она принцесса из семьи Крип». «То есть, да», — хитрая улыбка пробежала по приятному лицу капитана Лекш. «Курсант Аблиар — внучка правящей императрицы, ее величество — Ромаш». Джинт распахнул рот, чувствуя себя так, словно ему только что врезали под дых. «Лафиэль. Принцесса». Глава пятая. Принцесса Империи. Империя Аф всегда придавала огромное значение своей космической гвардии. Поэтому ее верховный правитель обязан был иметь большой опыт службы в звездных силах. Однако правящий режим Фрайбор не был военной диктатурой. Помимо армейской карьеры, требовалась еще и наследственность, а также способности и предрасположенность для того, чтобы занять трон. Аф были достаточно умны, чтобы понимать, просто возвышать до правителя верховного военного командующего чревато проблемами. Они знали, что за тысячелетия истории человеческой цивилизации военная диктатура неоднократно приводила к катастрофам целые народы. Опасаясь возможности распада империи, Аф разработали сложные принципы наследования трона, которые учитывали как наследственность, так и способности кандидатов. Императорская династия Фасан Зойл включала в себя 8 королевских семей, именуемых Лартней. Все они вели свое происхождение от первого императора, Динея, или его ближайших родственников. Таким образом, все они имели общее родовое имя – Аблиар. Каждый император происходил из одной из 8 ветвей династии. Требования, предъявляемые к детям этих семей, были чрезвычайно высоки. Военная служба считалась обязательной, причем именно по линии боевых пилотов. Дети, которые выбирали карьеру, к примеру, флотского администратора или военного врача, вызывали разочарование и не могли претендовать на трон. Членам правящей династии была дарована привилегия поступать в офицерскую академию Динея, высшее военное учебное заведение в империи после всего 2 лет службы, при том, что всем, кто не имел такого статуса, необходимо было сперва прослужить 4 года. После 1,5 лет обучения они получали звание Ловас, дека командора. На этом их привилегии заканчивались, и дальше они повышались с той же скоростью, что и все прочие. Начиная с линейного командира, Фекта Дай, существовало 12 ступеней повышения для каждого офицера. Когда один из императорского рода повышался до маршала империи, Руэс Пен, он также становился и верховным командующим звездных сил. По большей части, это был всего лишь почетный титул, не налагающий большой ответственности. Но именно он определял, что этот человек становится следующим правителем в линии наследования. После того, как определялся новый наследник, остальные из императорского рода, за исключением тех, кто был младше его более чем на 20 лет, добровольно уходили в резерв первой очереди. Некоторые из них отказывались от намерения занять трон и покидали вооруженные силы, предпочтя унаследовать королевский титул в своей династии или пожизненно носить статус принца. Потомки таких людей носили фамильный титул Баус, обозначающий, что они ведут родословную от верховной семьи, но они считались просто аристократами. Аристократы не имели права носить имя Аблиар. Как правило, верховный командующий оставался на своем посту до назначения нового маршала империи, после чего сменял своего предшественника на нефритовом престоле. Когда правящий император Спунедж оставлял трон, обычно ему оставалось еще не меньше 100 лет жизни. На самом деле, это не означало, что он вовсе отходил от дел. Он получал почетный титул «Ваша светлость», Ниссот, и входил в совет бывших императоров, пользующиеся огромным влиянием. Совет заведовал вопросами награждения, повышения и наказания всех офицеров, происходящих из правящего рода, и фактически был гораздо более суров и требователен, чем военное командование. Детям 8 королевских семей требовалось по 40 лет на то, чтобы пробиться через все собеседования и рассмотрения, проводимые советом. Дожидаясь появления курсанта Аблиар, Джинта впервые в жизни изучил, кто есть кто среди особ императорской крови при помощи своего наручного компьютера. Лафиэль Аблиар Ней де Бруск, виконтесса Париун, выяснил он, была первой принцессой в роду Крип, дочерью короля Ларта де Беуса Крип. Это было сродни внезапному нападению из-за угла. Ощущение неловкости часто преследовало Джинта с тех пор, как 7 лет назад ему объявили о его новом статусе наследника графа Хайде. Но сегодня оно воистину достигло пика. Джинта предполагал, что в столице он может увидеть кого-нибудь из императорской семьи, но только не так, как он повстречался с Лафиэль. Он ожидал, что приблизиться к ним можно только на званных обедах, официальных аудиенциях и важных церемониях. Но так... И вот он шагал рядом с ближайшей кровной родственницей правительницы, чья власть простиралась над 20 000 звездных систем и 900 000 000 000 подданных. Хотя вообще-то он всегда был убежден, что люди от рождения равны, сегодня эта уверенность основательно поколебалась. Хотел он того или нет, он принадлежал к числу Аф, а значит, принятая в империи сословная система распространялась и на него. Пусть он формально и был членом высшей касты среди дворян, это не шло ни в какое сравнение со статусом Лафиэль. Джинта начал всерьез опасаться, что его поведение на борту челночного бота было неподобающим. «Как я могу это исправить?» — тревожился он. Глядя вокруг, в поисках вдохновения, Джинта был удивлен, увидев, что коридоры корабля украшают пейзажи зеленых травянистых полей под голубым небом с пушистыми белыми облаками. Хотя все это могло быть предназначено именно для успокоения нервов, Джинта все сильнее чувствовал неуверенность. «Что случилось, Джинто?» — спросила Лафиэль. «Почему ты так притих? И почему ты теперь идешь позади меня?» «Фея Руэн», — начал Джинта, называя ее в соответствии с титулованием, принятым среди Аф. «Ее императорское высочество — принцесса». Лафиэль замерла на месте и резко обернулась к нему, прямая как копье. Ее взгляд был таким острым, что мог бы заставить любого молить о смерти. Несмотря на багрянец, окрасивший ее щеки, и злые огоньки, загоревшиеся в глазах, ее голос был ледяным. «Я не Руэн, не императорское высочество. Моя бабушка императрица, но отец только король Ларт». «Я очень сожалею, фея Лартней», — отозвался Джинта, поклонившись, возможно, ниже, чем следовало. «Проклятье! Неужели ее так разгневало то, что я перепутал ее титул?» Поправив его, Лафиэль вновь отвернулась и быстро зашагала дальше по коридору. Джинта поспешил следом. «Поскольку я внучка правящей императрицы, ты можешь также называть меня Руэбон, внучка императрицы. Это неофициальный титул, поэтому его обычно не используют. Я была поражена, когда впервые услышала, как кто-то назвал меня таким образом. Фея Руэбон, ваше императорское внучатое высочество. Это звучит ужасно». «Да уж. Я хотел сказать «да», ваше высочество. Под опекой своего отца я унаследовала от императрицы Ромаш титул и домен виконтессы Париун. Так что ты можешь называть меня Фея Бор Париун, ваше высочество, виконтесса Париун. Или же, как большинство людей на этом корабле, «Ты можешь обращаться ко мне, курсант Аблиар», — продолжала Лафиэль, не прерываясь даже для того, чтобы вздохнуть. Не в силах вставить ни словечко в ее речь, Джинта просто старался не отставать от нее. «Однако я уже сказала, что ты можешь называть меня Лафиэль». Только сейчас до него дошло, что разозлилась она вовсе не из-за неправильного титула. «Ох, прошу прощения», — произнес Джинта. «Я понимаю, ваши друзья называют вас Лафиэль». «Нет», — резко ответила она. «Только мой отец, сама императрица и моя тетушка обращаются ко мне без титулования. Лишь они и представители Совета бывших императоров. И все. Мои друзья обычно зовут меня «Ваше Королевское Высочество» или просто «Ваше Высочество». Мои родственники чаще всего говорят «принцесса Лафиэль». Полностью запутавшись в собственных мыслях, Джинта непроизвольно остановился посреди коридора. Осознав, что она, по имперским представлениям, оказала ему великую честь, о чем он даже не догадывался, юноша был искренне ошеломлен. «Тогда почему ты сказала, что я могу звать тебя по имени, тем более что мы с тобой едва познакомились? Я же внучка императрицы. Все знают, кто я такая. И зовут меня Фейлартней, даже не спрашивая. Когда я встретила тебя, это был первый раз, чтобы кто-то спросил мое имя. Даже мои самые близкие знакомые зовут меня Ваше Высочество. Так было со дня моего рождения. И я даже не думала, что может быть по-другому, пока в Академии не услышала, как другие курсанты зовут друг друга по именам, без титула. И я, ну, только слегка позавидовала им. Прости, Джинта ужаснулся тому, что он так обманул ее доверие. Тебе не за что извиняться, сказала Лафиэль, ужалив его воистину императорской холодностью. Я понимаю, что ты назвал меня императорским высочеством непреднамеренно, она вздохнула. Ладно, хватит об этом. Я не терплю непочтительности, но приму любое правильное титулование. Вы можете называть меня Ваше Королевское Высочество, или виконтесса Париун, или просто курсант, как сами предпочтете, ваше превосходительство граф. «А почему не Лафиэль?» — спросил он. «Позволь мне объяснить. Дело не в том, что я действительно хочу, чтобы меня называли по имени. Просто когда ты спросил, как меня зовут, я не захотела задумываться о том, какой из титулов следует назвать». Джинта скрыл улыбку. «Если она хочет стать императрицей, ей следовало бы научиться врать убедительнее. Пожалуйста, я бы хотел называть тебя Лафиэль, если только ты сама не возражаешь». Наконец-то она обернулась и посмотрела на Джинта. «Я не принуждаю тебя. Ты не принуждаешь. Я даже не стану возражать против внучатого высочества». «Во имя всего святого, Лафиэль!» — в отчаянии взмолился Джинта. «Ну что я теперь должен сделать, чтобы заслужить прощение твоего императорского внучества?» С минуту Лафиэль ничего не говорила. Она просто смотрела на Джинта. Затем ее губы слегка дрогнули, и только что разгневанная принцесса захихикала. Внезапно, словно вода, прорвавшаяся через разбитую плотину, смех хлынул наружу бурным потоком. Джинта испустил протяжный вздох облегчения, поняв, что, кажется, они снова в дружеских отношениях. «Ты правда не знал, что я Аблиар?» — спросила Лафиэль. Он пожал плечами. «Нет, понятия не имел». «Даже когда увидел мои уши?» Она откинула свои волосы, демонстрируя заостренные кончики ушей, такие же, как у того принца, что захватил систему Хайда несколько лет назад. «Такие бывают только у Аблиар, родовая черта нашей семьи». «Я же не мог рассмотреть их под твоими волосами», — возразил Джинта. «Боюсь, ты прав. Для истинной Аблиар у меня слишком маленькие уши», — сказала она несколько удрученно. «С другой стороны», — продолжил Джинта, — «это еще вопрос, понял бы я, если бы даже увидел их. Поскольку я по происхождению не Аф, я не знаком с вашими фамильными особенностями». Лафиэль задумалась над этим. То, что Аф называли Вариит фамильными признаками, было специфическими внешними чертами, присущими их семьям, вроде формы носа или ушей, или цвета кожи, изгиба бровей и тому подобного. Аф фанатично следовали принципу сохранять внешнее сходство членов семей, вне зависимости от их рангов и социального положения. Разумеется, остроконечные уши Аблиар были самым знаменитым из родовых признаков. До этого момента, однако, Джинта просто не задумывался о подобных мелочах. Он начал расхаживать по холлу, качая головой. Лефиэль подошла к нему сзади. «Ты забавный». «Это еще не самое худшее, что я про себя слышал». Джинта нервно засмеялся. «Могу я сказать тебе кое-что насчет того, о чем ты только что говорила?» «О чем я только что говорила?» «О твоих воспоминаниях об учебе в академии. Ты сказала, что когда ты была рядом, другие курсанты не могли расслабиться». Лефиэль кивком позволила ему продолжать. «Думаю, у меня есть схожий опыт». Джинта с досадой вздохнул. «Возможно, в меньшей степени». «Как это?» «Ну, я же был единственным аристократом в школе». «А, понимаю». Готовясь влиться в общество АФ, большинство студентов в школе на Делкта мечтали сделаться вассалами или, в случае особой удачи, дворянами низшего ранга. Надо сказать, они ужасно завидовали, зная, что среди них был планетник, который уже имел гарантированный графский титул и собственный домен. Никто не знал, как вести себя с дворянином. Некоторые дразнили и задирали Джинта за спиной учителей. Другие, напротив, были излишне почтительны, что вызывало взаимную неловкость. Ничего удивительного, что они не понимали, как держать себя рядом со мной. На самом деле, я и сам не знал, как мне следует себя вести. В моем случае в академии все знали, как обходиться с дочерью императорского рода. Об этом я вообще не задумывалась. Знаешь, наверное, тебе приходилось труднее. Меня, по крайней мере, никто никогда не дразнил. Джинта не мог запретить себе думать о том, что она, возможно, предпочла бы, чтобы кто-то дразнил ее, чтобы хотя бы таким образом избежать одиночества. Но сейчас он не хотел об этом рассуждать. Это даже немного странно. Я никогда не делал ничего, чтобы вызвать такое отношение к себе. Просто у меня было слишком много врагов, включая учителей, всего лишь потому, что я уже был одним из касты Воуда, тогда как сами они только мечтали стать хотя бы просто Риуф. Лефиэль, понимающе кивнула. К счастью, я быстро научился основному навыку выживания. «Какому?» — спросила она с неподдельным интересом. «Скрывать мое истинное положение». Девушка склонила голову. «Разве это когда-либо бывает возможно?» «Ну, я ведь не столь известен в обществе, как ваше королевское высочество, но...» Секунду спустя Джинта помотал головой. «Нет, это никогда не помогало. Даже если мне удавалось кого-то одурачить, вокруг всегда находилось слишком много сплетников». «Что же ты сделал?» — спросила она. «Я уехал в город, где нашел друзей среди граждан планеты, которые не общались ни с кем из числа имперцев». «Звучит так, словно ты сбежал от трудностей». Пока они шли по коридору, двое членов экипажа остановились и отсалютовали им. Лефиэль ответила на приветствие, не останавливаясь. «Эй!» — спросил Джинта в полголоса. «Я тоже должен салютовать». «Просто кивни». Удивив служащих, Джинта повернулся и кивнул им. Они торопливо отсалютовали снова. «Не смущай их, Джинта», — игриво упрекнула его Лефиэль. «Хорошо». Он вздохнул над собственной оплошностью. Но не было причин волноваться. Несомненно, он еще не раз встретит других астролетчиков. Остановившись перед дверью рядом с огромной картиной, изображающей поле подсолнечников, Лефиэль обернулась к Джинта. «Вот твои апартаменты». «А зачем здесь все эти картины?» Джинта с удивлением уставился на дверь. «Что они значат?» «Это просто украшения. Они ничего не значат», — сказала Лефиэль. «Даже военный корабль можно сделать немного более привлекательным. Ты так не думаешь?» «Они смотрятся здесь совсем не к месту», — хмыкнул Джинта. «Я хочу сказать, нельзя было изобразить что-то более подходящее для космического корабля. Что, например?» «Ну, не знаю. Что-нибудь межгалактическое? Звезды там? Или туманности? Или еще что-то такое?» «Кто станет рисовать нечто настолько скучное?» «А я думал, что Аф любит космос», — растерявшись, сказал Джинта. «Разумеется, космос — это наш дом. Но звезды так обычны. Если ты хочешь увидеть звезды, просто взгляни в иллюминатор». Она небрежно махнула рукой. «Ты же не будешь у себя дома вешать картину, на которой нарисовано то же самое, что ты видишь за окном?» «Да, ты права. Кроме того, Эти картины успокаивающе действуют на тех из команды, кто происходит с поверхности. Не сомневаюсь. Джинта смотрел на подсолнух. Но что думают Аф? Сколько раз мне напоминать, что ты тоже Аф? Не с рождения. Я еще не знаю, как подобает реагировать на растения. Он усмехнулся. Полагаю, так же, как реагируют жители планет, заметила Лафиэль. Мы ведь тоже ведем происхождение от потомков древних землян, знаешь ли. Но ты, наверное, никогда не видела настоящих подсолнухов, предположил Джинта. Не говори глупостей. У нас в родовом дворце есть отличные цветочные сады. А в Лакфакале ботанические сады повсюду. Да, Джинта повернулся и указал на пейзаж с лугами перед ними. А что насчет этого? На стене были изображены сочные луга и разнообразные странные животные, гуляющие среди высокой по колено травы. В воздухе парили белые лепестки, сорванные ветром с вишневых деревьев, растущих по соседству с редкими сосновыми и березовыми рощами. «Я определенно не видела ничего похожего на это вживую», — сказала Лафиэль, помолчав немного. «И что этот пейзаж тебе напоминает?» После краткого раздумья Лафиэль ответила. «Он похож на сцену из сна». «Потому что это все нереально?» «Нет», — Лафиэль задумчиво склонила голову к плечу, рассматривая пейзаж. «Я знаю, что все это существует на самом деле, и когда-то мы пришли из мест, подобных этому. Это скорее древний миф, чем просто сказка». «Так это забытая родная планета Аф?» «Да, но теперь наш дом — космос», — сказала она, проведя руками вокруг себя, словно хотела охватить целую Вселенную. «Мы единственные граждане космоса, и мы гордимся этим». «Но даже жители планет происходят от космических путешественников», — заметил Джинта. «Как ты сама сказала, мы все ведем родословную от древних землян». «Есть большая разница. Предки людей, живущих на поверхности, только путешествовали в космосе, а мы живем здесь». «Имеет смысл», — сказал Джинта, хотя на самом деле не был в этом уверен. «А что эта картина напоминает тебе?» — спросила Лафиэль. «Тебе она кажется такой же скучной, как нам?» «Картина со звездами. Под нами я подразумеваю урожденных Аф». «Нет, мне так не кажется. Там, где я рос, тоже нечасто встречались пейзажи вроде этого. Экосистема моей родной планеты сильно отличается от других миров. По сравнению с ней, пожалуй, даже эта картина не настолько далека от реальности, чтобы ее можно было назвать фантастической». «Я хотел сказать, на взгляд биолога, такая мешанина, должно быть, показалась бы совершенно неправдоподобной, но...» «Эй, а ты не хочешь показать, как открывается эта дверь?» Лафиэль недовольно надула губки. «Между прочим, первым разговор о подсолнечниках завел ты сам». «Ну да, это было интересно». «Да, и я впервые задумалась над этими картинами», — согласилась она, сменив гнев на милость. «В целом, несмотря на вспыльчивость, характер Лафиэль приятный», — подумал Джинта. Он улыбнулся и кивнул на дверь. «Просто используй свой браслет. Его частота уже зарегистрирована в корабельной сети». «Ясно». Он коснулся камня на своем креоне, на ручном компьютере, и дверь открылась. «Ого», — произнес он, заглянув внутрь. «Тебя что-то не устраивает?» «Вовсе нет. Наоборот. Я даже не ожидал увидеть такие приличные условия». Комната была не такой уж просторной, и большую ее часть занимала кровать. Был также стол, кресло и еще одна небольшая дверь. Вымпел системы Хайда висел на стене над кроватью. На нем, на зеленом фоне, был размещен темно-красный лизван, создание, внешне напоминающее птицу, но в действительности скорее бывшее покрытой шерстью или перьями рыбой, обитавшей в соленых морях Маркина. Хотя на самом деле лизван был невероятно глупым животным. На гербе он смотрелся внушительно из-за своих широко раскинутых, покрытых мехом крыльев ласт. Джинта не знал, кто именно придумал такой герб для молодого рода графов Хайда, да и знать не хотел. «Твой багаж будет здесь», — пояснила Лафиэль, указывая на полки. «Если хочешь помыться, зайди в эту маленькую дверь». Джинта заглянул за дверь. Как он и ожидал, там оказалась уборная с душем. «Здорово. Это пассажирская каюта?» «Это же крейсер», — ответила она, ясно подразумевая, что он задал нелепый вопрос. «Это обычная офицерская каюта». «Офицерская каюта? Надеюсь, я никого не заставил потесниться». «Это свободная каюта на всякий случай. На корабле такого размера, как Ресси, всегда есть запасное жилое пространство, поскольку никогда не знаешь заранее, сколько еще людей придется принять на борт. Я ведь тоже лишний человек в команде, знаешь ли. Джинта, не отрываясь, смотрел на вымпел с гербом. Откуда взялась эта штука? «Мы его изготовили», — сказала она, словно угадав его мысли. «Специально для меня? Зачем бы мы стали делать его для кого-то еще? А зачем вы беспокоились обо мне?» Ответив на вопрос девушки пожатием плеч, Джинта подумал, что всегда относился с безразличием к своему наспех придуманному семейному гербу. Хотя многие люди с гордостью нашивали личную символику на рукава своей одежды, Джинта до этого дня вообще не вспоминал о том, что у него есть герб. Он уселся на мягкую кровать и загадал себе на будущее очень крепкий сон. «Ну и что мне делать теперь?» «Так», — Лафиэль посмотрела на часы на своем браслете. «У тебя 2 часа до ужина. Вероятно, тебя пригласят за стол к капитану. Я зайду за тобой, когда придет время. До этого просто посиди здесь». «Знаешь, все это выглядит так, будто я для тебя лишняя головная боль. Просто вызови меня через коммуникатор. Уверен, я сам смогу найти дорогу». «Не лучшая идея», — серьезным видом сказала Лафиэль. «Мне дали задание провести тебя по основным отсекам крейсера завтра, но до этого даже не пытайся гулять тут в одиночку. Как ты мог заметить, корабль большой, а внутренние помещения очень запутаны. Я даже не возьмусь сосчитать, сколько гражданских и новобранцев сгинуло в глухих уголках наших космических кораблей с тех пор, как были основаны звездные силы». «А ты сама? Тебе когда-нибудь случалось заблудиться?» — ехидно поинтересовался Джинта. «Это довольно-таки грубый вопрос», — возмутилась она. «По-моему, такой ответ звучит как «да». «Заткнись», — огрызнулась Лафиэль. «Тебе еще что-нибудь от меня нужно?» «Нет». «Ничего, спасибо. Я просто тихонько посижу здесь, представляя тебя несчастной юной ученицей, безнадежно потерявшейся и уныло блуждающей по лабиринту пустых темных коридоров». «Тогда увидимся через 2 часа». Ее эта картина определенно не развеселила. «Да, через 2 часа». Развернувшись на каблуках, Лафиэль вышла. Оставшись в одиночестве, Джинта решил, что было бы неплохо принять горячий душ. Раздевшись, он с удивлением подумал, что чувствует себя совершенно спокойно. Вся та напряженность, которую он испытывал прежде, на борту корабля, куда-то улетучилась.